Через несколько лет Дориан уже не мог надолго отлучаться из Англии и бросал то нанятую вместе с лордом Генри виллу в Трувилле, то маленький, обнесенный белыми стенами, домик в Алжире, где они не раз проводили зиму. Он был не в силах выносить разлуку с портретом, занявшим такое место в его жизни, и, кроме того, боялся, что в его отсутствие кто-нибудь мог проникнуть в комнату, хотя он и велел прибить к этой двери крепкие железные засовы. Он был вполне уверен, что портрет не выдаст его никогда. Правда, он все еще сохранял сходство, несмотря на отталкивающее свое безобразие. Но что же из этого? Дориан рассмеялся бы в лицо тому, кто вздумал бы издеваться над ним. Не он же его написал. Какое ему дело, что портрет имел такой гадкий, позорный вид? Если бы даже Дориан сам вздумал рассказать им всю правду, разве кто-нибудь поверил бы ему? И все-таки он боялся. Иногда, принимая в своем обширном доме в Ноттингемшире фешенебельных юношей своего круга, с которыми он главным образом был дружен, и удивляя все графство роскошью и пышным великолепием своей веселой жизни, Дориан вдруг покидал своих гостей и спешил в город, чтобы убедиться, не взломана ли дверь и на своем ли месте картина. А что, если ее украдут? Одна мысль об этом заставляла его холодеть от ужаса. Весь свет тогда без сомнения узнает его тайну. Может быть, уже и так ее подозревают? Ибо хотя Дориан и привлекал очень многих, однако было немало людей, относившихся к нему недоверчиво. Так он едва не был забаллотирован в одном аристократическом клубе, членом которого он имел полное право сделаться по своему рождению и социальному положению. И даже рассказывали, что однажды, когда приятель ввел его в курительную Чёрчилль-клуба, герцог Бёник и еще один господин встали и демонстративно вышли. Странные слухи стали ходить про него вскоре после того, как ему минуло 25 лет. Говорили, будто бы видели его в обществе иностранных матросов в низком притоне отдаленного квартала, в Уайт-Чепеле, и рассказывали, что он водил компанию с ворами и фальшивомонетчиками и был посвящен в тайны их профессии. Его странные исчезновения обратили на себя внимание, и когда он снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам или, проходя мимо, презрительно улыбались, или смотрели на него холодным, испытующим взглядом, как бы решив проникнуть в его тайну. Дориан, конечно, не обращал внимания на все эти обидные выходки, и для большинства его открытые добродушные манеры, чарующая мальчишеская улыбка и бесконечная юная грация, которая, казалось, никогда его не покинет, были сами по себе достаточным ответом на всю эту клевету, ибо многим эти слухи казались клеветою. Однако же было замечено, что наиболее близкие к нему люди мало-помалу начинали как будто его избегать. Безумно обожавшие его женщины, ради него пренебрегавшие общественным мнением и бросившие вызов предрассудкам, бледнели от стыда или ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату. Но все эти передаваемые шепотом сплетни только увеличивали в глазах многих его странное, опасное обаяние. Его огромное состояние служило ему верной гарантией безопасности. Общество, по крайней мере цивилизованное общество, никогда не склонно легко верить тому, что может обесславить людей богатых и обаятельных. Оно инстинктивно чувствует, что хорошие манеры важнее нравственности, и высшая порядочность во мнении света значит меньше, чем обладание хорошим поваром. И в самом деле, мало утешения в том, что человек, накормивший вас невкусным обедом и предложивший вам скверное вино, безупречен в своей частной жизни. Даже высочайшие добродетели не могут вознаградить за полутеплое кушанье, как заметил однажды лорд Генри, обсуждая этот вопрос. И в защиту такого взгляда многое можно сказать. Ведь требования хорошего общества те же или должны быть теми же, что и в искусстве. Форма для него, безусловно, главная. Общество должно всегда сохранять величавость и нереальность какой-то торжественной церемонии и должно совмещать неискренность романтической пьесы с остроумиями красотой, сообщающими таким пьесам привлекательность. Разве неискренность такая ужасная вещь? Едва ли. Она просто средство разнообразить наши индивидуальности. Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Он часто удивлялся душевной узости тех, кто понимал человеческое «я» как начало простое, низменное, достоверное и единосущное. Для него человек представлял собой существо с мириадами жизней и мириадами ощущений. Сложное, многообразное создание, носившее в себе странное наследие мыслей и страстей, само тело которого было заклеймено чудовищными болезнями мертвых. Дориан любил бродить по высокой холодной картинной галерее своего загородного дома и рассматривать портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, обласканный двором за свое красивое лицо, которое надолго у него сохранилось. По описанию Франка Осборна, в его мемуарах «Царствование королевы Елизаветы и короля Иакова». Уж не жизнью ли молодого Герберта жил иногда Дориан? Может быть, какой-нибудь странный, ядовитый зародыш передавался из тела в тело, пока не дошел до него? Не смутный ли отзвук того горького чувства об утраченном обаянии заставил Дориана в мастерской у Безила Холварда столь неожиданно и почти беспричинно высказать безумное пожелание, так изменившее всю его жизнь? Вот со сложенными у ног черными доспехами в красном камзоле стоит сэр Антони Шерард. Доспехи разукрашены серебром, камзол расшит золотом, на кафтане драгоценные камни, золотые канты на рукавах и на брыжах. Какое наследство оставил ему этот человек? Не завещал ли ему возлюбленный Джованны Неаполитанской какого-нибудь постыдного порока? Быть может, собственные поступки Дориана Грея были только сновидениями, которых не успел осуществить этот покойный его предок? А вот с поблекшего полотна улыбалась леди Елизавета Диверё в газовой накидке и вышитом жемчугом корсаже с розовыми разрезными рукавами. В правой руке у нее цветок, а в левой — ожерелье с белыми и алыми розами на эмали. Подле нее на столике мандолина и яблоко. На ее остроконечных башмаках большие зеленые розетки. Дориан знал ее жизнь и странную судьбу ее любовников. Не передалось ли ему что-нибудь и из ее темперамента? Ее овальные с тяжелыми веками глаза, казалось, с любопытством смотрели на него. А что ему досталось от Джорджа Виллабай с его напудренными волосами и причудливыми мушками? Какая жестокость у него на лице! Лицо смуглое и мрачное, а чувственные губы точно подернуты презрением. Тонкое кружево падает на его худощавые желтые руки, сплошь покрытые кольцами. Он был щеголем 18-го столетия и другом юности лорда Феррарса. Что унаследовал Дориан от второго лорда Бекингхэма, товарища безумных дней принца-регента и одного из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Как он был горд и красив! У него каштановые кудри и такая высокомерная осанка. Какие страсти завещал он! Свет считал его негодяем. Он руководил оргиями в Карлтон-хаусе. Звезда ордена подвязки сияла у него на груди. Рядом с ним висел портрет его жены, бледной женщины с тонкими губами, одетой в черное. Ее кровь также струилась в жилах Дориана. Как все это было любопытно! И его мать, похожая лицом на леди Гамильтон, с такими влажными, словно омоченными вином губами. Он знал, что унаследовал от нее. Он унаследовал от нее свою собственную красоту и страсть к красоте других. Она улыбалась ему, одетая в легкое платье вакханки. Волосы ее были заплетены виноградными листьями, и пурпурная влага переливалась через края чаши, которую она держала в руке. Телесные краски на картине уже поблекли, но глаза все еще оставались поразительными по глубине и яркости красок. Казалось, они всюду следили за Дорианом, куда бы он ни пошел. Однако же человек не только в своем собственном роде, но и в литературе имеет предков, из которых многие более близки ему по типу и темпераменту, и их влияние, конечно, более ощутительно. По временам Дориану Грею казалось, что вся история была лишь летописью его собственной жизни, не той, которую он переживал в действительности, и не во всех подробностях, но той, которую рисовало ему воображение и подсказывали его влечения и мысли. Ему казалось, что он знал всех этих ужасных, чудовищных людей, промелькнувших на мировой сцене и сделавших пороки столь заманчивыми, и зло столь увлекательным. Ему казалось, что каким-то таинственным образом их жизнь была и его жизнью. Герой поразительного романа, оказавшего такое влияние на жизнь Дориана, тоже знал эту странную мысль. 7 главе книги он рассказывает, как вместе с Тиберием он пережил его настроение, сидя в саду на Капри, увенчанный лавровым венком, служившим ему талисманом от молнии, и читая циничные книги Элефантиды, в то время как карлики и павлины важно прохаживались вокруг, а флейтист дразнил кадильщика Фимиама. Сделавшись Калигулой, он пировал в цирковых конюшнях с конюхами, в зеленых камзолах и ужинал из яслей слоновой кости вместе с лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой. Сделавшись Домицианом, он бродил по гладким мраморным плитам коридора, ища обезумевшими от ужаса глазами отражение кинжала, от которого должен погибнуть. Мучимый, подобно всем людям, ни в чем не знавшим отказа от жизни, смертельной тоской, неизлечимым тедиум вите. Нероном сквозь зеленый изумруд он глядел на окровавленную арену цирка, а потом на носилках из жемчуга и пурпура, запряженных мулами, подкованными серебром, возвращался он в свой золотой дворец по гранатовой аллее, напутствуемый глухими проклятиями черни. Гелиогабалом, раскрасив лицо, участвовал он в собраниях женщин и, привезя луну из Карфагена, соединил ее мистическим браком с солнцем. Снова и снова Дориан перечитывал эту фантастическую главу, а также и две следующих, в которых, словно на странных гобеленах или на искусно гравированных эмалях, были изображены все уродливые и красивые жертвы порока, кровожадности и скуки, наложившие на них печать чудовищности или безумия. Филиппо, герцог Миланский, умертвивший свою жену и раскрасивший ей губы алым ядом, дабы ее любовник мог всосать смерть с мертвых уст той женщины, которую он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный под именем Павла II, в тщеславии стремившийся к титулу прекрасного. Его тиара, оцененная в 200 тысяч флоринов, была куплена ценой страшного преступления. Джиан Мария Висконти, травивший гончими живых людей, мертвое тело которого усыпало розами любившая его блудница. Борджиа на белом коне и рядом с ним братоубийца в плаще, запятнанном кровью Перотто. Пьетро Риарио, молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и любимец Сикста IV, красота которого могла сравниться только с его порочностью, и который в шатре из белого и малинового шелка, убранном нимфами и кентаврами, принимал Леонору Арагонскую и позолотил мальчика, чтобы он служил на празднестве в роли Ганимеда или Гиласа. Эзелин, меланхолия которого могла рассеяться только при виде смерти, страдавший такой же страстью к крови, как и другие к красному вину. Сын злого духа, как его называли, обманувший своего отца в игре в кости на собственную душу. Джан Батиста Чибо, в насмешку прозванный «Невинный», в онемевшие члены которого доктор-еврей впустил кровь трех юношей. Сигизмонда Малатеста, любовник Изотты и властитель Римени, задушивший салфеткой Полиссену и отравивший Женевру Десте из изумрудного кубка. Тот самый Малатеста, чье изображение как врага Бога и людей было предано сожжению в Риме, за то, что в честь позорной страсти он выстроил языческий храм для христианского богослужения. Карл VI, так страстно любивший жену своего брата, что один прокаженный предупредил его об ожидавшем его безумии, находивший успокоение, когда мозг его уже тронулся только в сарацинских картах, с изображением любви, смерти и безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в пышном камзоле, в украшенной бриллиантами шляпе, с кудрями, напоминавшими акант, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, обладавший такой красотой, что даже все ненавидевшие его не могли удержаться от слез при виде его смерти на желтой площади Перуджии. И даже проклинавшая его Атланта благословила его. Во всех этих людях таилась какая-то ужасная, притягательная сила. Во сне они грезились Дориану и днем тревожили его воображение. Эпоха Возрождения знала странные способы отравления с помощью шлема, зажженного факела, вышитой перчатки, веера, украшенного самоцветными камнями, позолоченных мускусных шариков и янтарных цепочек. Дориан Грей был отравлен книгой. Были такие минуты, когда он смотрел на зло просто как на средство осуществления своей идеи о красоте. Глава 12. Это произошло 9 ноября. Накануне того дня, когда Дориану должно было исполниться 38 лет. Впоследствии он часто вспоминал об этом. Он обедал у лорда Генри и теперь возвращался домой. Было 11 часов. Ночь была сырая и холодная. Закутавшись в тяжелую шубу, он шел пешком. И на углу Гросвенор-сквера и улицы Саут-Одди мимо него в тумане быстро мелькнул какой-то человек в сером пальто с поднятым воротником. В руке у него была дорожная сумка. Дориан узнал его. Это был Безил Холворд. Странное чувство безотчетного страха напало на Дориана. Он сделал вид, что не узнал художника, и ускорил шаги по направлению к дому. Но Холворд его заметил. Дориан слышал, как он сначала остановился, потом повернул назад и стал догонять его. Через несколько минут рука Безила уже коснулась его плеча. «Дориан, какое необыкновенное счастье! Я ждал в вашем кабинете с 9 часов. Наконец я сжалился над вашим усталым слугой и сказал ему, чтобы он ложился спать, а сам ушел. С полночным поездом я уезжаю в Париж, и мне особенно хотелось увидеться с вами перед отъездом. Когда вы проходили мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но я не был вполне уверен. А вы разве не узнали меня?» «В таком тумане, милый Безил? Да я и Гросвенор-сквера не узнаю. Думаю, мой дом должен быть где-нибудь здесь, но далеко в этом не уверен. Мне жаль, что вы уезжаете, ведь я не видел вас целую вечность. Но вы, наверное, скоро вернетесь?» «Нет, я не вернусь в Англию раньше, чем через полгода. Я намерен снять в Париже мастерскую и затвориться в ней, пока не кончу большую картину, которая созрела в моей голове. Впрочем, не о себе я хотел говорить. Вот мы и у вашей двери. Позвольте мне войти на несколько минут, мне нужно поговорить с вами». «Я буду очень рад, но не опоздаете ли вы на поезд?» — вяло проговорил Дориан Грей, поднимаясь по ступенькам и открывая дверь своим ключом. При свете лампы, прорезавшем туман, Холворд взглянул на часы. «У меня еще много времени», — ответил он. «Поезд отходит не раньше четверти первого, а теперь всего только 11. В сущности, когда я вас встретил, я ведь шел в клуб, где надеялся вас найти. Видите, мне не придется терять время на сдачу багажа, так как все вещи я уже отправил вперед. Все, что я беру с собой, здесь, в этой сумке, а в 20 минут я свободно могу доехать до станции Виктория». Дориан посмотрел на него и улыбнулся. «Вот так подходящий способ путешествия для модного художника. Ручной саквояж и непромокаемое пальто. Ну, входите скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не начинайте серьезных разговоров. В нынешнее время серьезного нет ничего. По крайней мере, ничто не должно быть серьезным». Холворд, входя, покачал головой и проследовал за Дорианом в кабинет. Там, в большом камине, ярко пылали дрова. Лампы были зажжены, а на маленьком столике стоял открытый датский серебряный погребок с несколькими сифонами содовой воды и большими граненными стаканами. «Видите, Дориан, ваш слуга устроил меня здесь совсем по-домашнему. Он дал мне все, что мне было нужно, даже лучшие ваши папиросы с золотыми мундштуками. Он в высшей степени гостеприимное существо. Мне он гораздо больше нравится, чем ваш первый француз. Кстати, куда он делся, этот француз?» Дориан пожал плечами. «Кажется, он женился на горничной леди Редли и водворил ее в Париже в качестве английской портнихи. Англомания там теперь в моде, как говорят. Это довольно глупо со стороны французов, не правда ли? Но знаете ли, он был далеко неплохой слуга. Я его никогда не любил, но жаловаться на него не могу. Иногда выдумываешь себе разные глупости. Он действительно был мне очень предан, и, казалось, ему было очень жаль уходить. Хотите еще стакан бренди с содовой? Или, может быть, лучше Рейнвейна с сельтерской? Я сам всегда пью Рейнвейн с сельтерской. Наверное, найдется в соседней комнате». «Благодарю, я больше не буду пить», — сказал Холвард, снимая свою шляпу и пальто и бросая их на саквояж, который он поставил в углу. «А теперь, мой милый, я хочу серьезно с вами поговорить. Не хмурьтесь, пожалуйста, этим вы сильно усложняете мою задачу». «В чем же дело? — воскликнул Дориан своим нетерпеливым голосом, опускаясь на диван. «Надеюсь, не обо мне? Я сегодня так устал от самого себя. Я хотел бы быть кем-нибудь другим». «Именно о вас я хочу говорить», — ответил Холвард своим серьезным негромким голосом. «И должен сказать вам это. Я задержу вас всего на полчаса». Дориан вздохнул и закурил папиросу. «Полчаса», — прошептал он. «Я не слишком многого прошу у вас, Дориан, и говорю я исключительно ради вас самого. Мне кажется, вам необходимо узнать, что в Лондоне о вас говорят самые ужасные вещи». «Я ничего не хочу о них знать. Я люблю слушать сплетни о других, но сплетни о себе самом меня не интересуют. В них нет прелести новизны». «Они должны вас интересовать, Дориан. Каждый джентльмен заинтересован в своем добром имени. Не хотите же вы, чтобы люди говорили о вас как о человеке низком и бесчестном? Конечно, у вас есть положение, богатство и так дальше, но положение и богатство еще не все. Заметьте, что сам я совсем не верю этим слухам, по крайней мере, когда вижу вас. Порок отпечатывается на лице человека, его нельзя утаить. Говорят о тайных пороках, но тайных пороков нет. Если какой-нибудь несчастный обладает пороком, то это проявляется в линиях рта, в потупленных глазах, даже в форме рук. Один господин, я не хочу называть его имя, но вы его знаете, явился в прошлом году ко мне и просил написать его портрет. Я его прежде никогда не видел, и до этой поры ничего про него не слыхал, хотя впоследствии слышал очень много. Он предложил мне необыкновенно высокую цену. Я отказался. В форме его пальцев было что-то, что меня отталкивало. Теперь я знаю, что был совершенно прав в своих предположениях. Жизнь его ужасна. Но вы, Дориан, у вас такое чистое, открытое, невинное лицо, такая дивная, нетронутая юность. Я не могу поверить ничему дурному про вас. Но ведь я так редко вас вижу. Вы никогда больше не зайдете ко мне в мастерскую, и когда я далек от вас и слышу все эти ужасы, которые про вас рассказывают, я не знаю, что и подумать. Почему это, Дориан, такой человек, как герцог Вервик, покидает комнату клуба при вашем появлении? Почему многие люди в Лондоне не хотят бывать у вас и не зовут вас к себе? Вы прежде были другом лорда Стевлия. На прошлой неделе я встретился с ним на обеде. Упомянули ваше имя в связи с теми миниатюрами, которые вы одолжили для выставки в Дудлиевской галерее. Стевли с презрительной усмешкой сказал, что у вас могут быть самые тонкие художественные вкусы, но что с вами не должна быть знакома ни одна чистая девушка, и ни одна порядочная женщина не должна находиться в одной комнате. Я напомнил ему, что я ваш друг, и попросил у него объяснений. Он дал мне их, не стесняясь присутствия посторонних. Это было ужасно. Почему ваша дружба так пагубна для всех молодых людей? Почему недавно застрелился этот несчастный молодой гвардеец? Вы были его близким другом. Почему сэр Генри Аштон должен был оставить Англию с запятнанным именем? Вы были с ним неразлучны. Почему так ужасно кончил Адриан Синглтон? А сын лорда Кента, какую жизнь ведет он теперь? Вчера я встретил его отца на Сент-Джемской улице. Он казался разбитым от стыда и от горя. А молодой герцог Перт? Что за жизнь у него теперь? Кто из порядочных людей захочет с ним знаться? «Молчите, Безил. Вы говорите о том, чего не знаете», — сказал Дориан Грей, кусая губы с оттенком крайнего презрения в голосе. «Вы спрашиваете меня, почему Бервик выходил из комнаты, когда я в нее вхожу? Не потому, что он знает что-нибудь о моей жизни, а потому что я до мельчайших подробностей знаю его жизнь. У него в жилах течет такая кровь, что вряд ли у него может быть чистая совесть. Вы спрашиваете меня о Генри Аштоне и о молодом Перте, но разве я внушил первому его пороки, а второму его развращенность? Если глупый сын Кента берет себе жену прямо с улицы, при чем же тут я? Если Адриан Синглтон подделывает подпись своего друга на векселе, то разве я его опекун? Я знаю, как люди болтают в Англии. Средние классы проветривают свои нравственные предрассудки за своим невкусным обедом и шепчутся о том, что они называют распущенностью высших классов, дабы сделать вид, что они бывают в хорошем обществе и находятся на дружеской ноге с теми, о ком они сплетничают. В этой стране достаточно человеку иметь мозги в голове и быть хорошего происхождения, чтобы о нем не переставая болтал каждый пошлый язычок. А какой образ жизни ведут сами эти люди, желающие казаться добродетельными? Милый мой, вы забываете, что вы на родине лицемеров. «Дориан!» — воскликнул Холвард. «Дело не в этом. Англия достаточно плоха, я знаю, и все английское общество никуда не годится. Потому-то я и хочу, чтобы вы были безукоризненны. Но вы не безукоризненны. Каждый имеет право судить о человеке по тому влиянию, которое он оказывает на своих друзей. Все ваши друзья словно лишились всякого понятия о чести, добре и чистоте. Вы их заразили безумной страстью к наслаждению. Все они опустились в бездну. Вы повели их туда. Да, именно вы. И все же вы еще можете улыбаться, как улыбаетесь сейчас. Есть еще худшее за вами. Я знаю, что вы с Гарри большие друзья. Хотя бы по этой причине вы не должны были делать имя его сестры бранным словом». «Берегитесь, Безил, вы заходите слишком далеко». «Я должен сказать вам все, и вы должны выслушать меня. Вы выслушаете меня. Когда вы встретили леди Гвендолин, ее не касалась ни одна сплетня. А теперь найдется ли хоть одна приличная женщина в Лондоне, которая бы согласилась прокатиться с ней в парке? Почему даже ее детям запрещено с нею жить? Еще многое другое рассказывают про вас. Например, что вас видели выходящим на рассвете из ужасных каких-то домов. Видели, как вы, переодевшись, крались в самые грязные притоны. Неужели все это правда? Может ли это быть правдой? Когда я в первый раз все это услышал, я рассмеялся. Но когда я теперь слышу эти рассказы, они приводят меня в содрогание. А что говорят про ваш загородный дом и про жизнь, которая там ведется? Дориан, вы не знаете, что о вас говорят. Я не буду вас уверять, что не собираюсь читать наставления. Помню, Гарри говорил однажды, что каждый человек, принимающий на себя роль добровольного проповедника, всегда начинает с такого заявления, а затем нарушает свое слово. Я именно собираюсь прочитать вам наставление. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Я хочу, чтобы у вас было незапятнанное имя и хорошая слава. Я хочу, чтобы вы бросили тех гадких людей, с которыми вы ведете дружбу. Не пожимайте плечами, не будьте так равнодушны. Вы можете оказывать удивительное влияние. Пусть же оно будет хорошим, а не дурным. Говорят, что вы развращаете всякого, с кем бываете близки, и что достаточно вам войти в какой-нибудь дом, чтобы и позор вошел вслед за вами. Не знаю, так это или нет, почем я могу знать, но так про вас говорят. Мне говорили такие вещи, в которых, кажется, нельзя сомневаться. Лорд Глостер был в Оксфорде одним из моих ближайших друзей. Он показал мне письмо своей жены, написанное ею перед смертью в одинокой вилле в Ментоне. Ваше имя было вплетено в самую ужасную изо всех когда-либо прочитанных мною исповедей. Я сказал ему, что это невероятно, что я знаю вас хорошо и что вы на это не способны. Знаю ли я вас? Хотел бы верить, что знаю. Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен был бы видеть вашу душу. Видеть мою душу? Пробормотал Дориан, вставая с дивана и бледнее от страха. «Да», — серьезно ответил Холвард с глубокой грустью в голосе, — «видеть вашу душу. Но это возможно одному только Богу». Горький, язвительный смех сорвался с губ Дориана. «Вы собственными глазами увидите ее сегодня», — воскликнул он, хватая со стола лампу. «Пойдемте, ведь это дело ваших рук». Так почему бы вам и не взглянуть на свое дело? Вы можете потом рассказывать всему миру, если хотите. Никто вам не поверит. А если бы и поверили, то еще больше ценили бы меня. Я лучше вас знаю наш век, хотя вы так скучно о нем толкуете. Идемте, говорю вам. Вы достаточно рассуждали сейчас о нравственном разложении. Теперь вы взглянете ему прямо в глаза». В каждом произносимом им слове звучало безумие гордости. Он капризно топал ногой по своей дерзкой мальчишеской привычке. Он испытывал ужасную радость при мысли, что кто-нибудь другой разделит его тайну, и что человек, написавший портрет, виновник позора всей его жизни, навсегда будет придавлен отвратительным воспоминанием о том, что он сделал. «Да», — продолжал он, ближе подходя к Безилу и пристально глядя в его суровые глаза. «Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть один только Бог». Холвард отступил. «Дориан, ведь это богохульство!» — воскликнул он. «Не говорите таких слов! Они ужасны и бессмысленны!» «Вы так думаете?» Дориан снова рассмеялся. «Я это знаю. И то, что я говорил сегодня, я говорил для вашего же блага. Вы знаете, что я всегда был вам верным другом». «При чем здесь я? Договаривайте, что хотите сказать!» Судорога боли пробежала по лицу Холварда. Он на минуту умолк, и дикая жалость овладела им. В сущности, какое право имеет он вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил даже десятую долю того, что ему приписывали, то как он должен был страдать? Безил выпрямился, отошел к камину и постоял у огня, глядя на горевшие дрова, на пепел, подобный инею, на трепещущие язычки пламени. «Я жду, Безил!» — проговорил юноша холодным и ясным голосом. Холвард повернулся к нему. «Я хочу сказать вот что!» — воскликнул он. «Вы должны дать мне ответы на все эти ужасные обвинения. Скажите мне, что это неправда, и я вам поверю. Опровергните их, Дориан, опровергните их! Разве вы не видите, как я мучусь? Боже мой, не говорите мне, что вы безнравственны, развратны, бесстыдны!» Дориан Грей улыбнулся. Презрение появилось у него на губах. «Пойдемте наверх, Безил», — проговорил он спокойно. «Я веду дневник своей жизни, но он никогда не покидает той комнаты, в которой он пишется. Я покажу его вам, если вы пойдете со мной». «Я пойду с вами, Дориан, если вы этого хотите. Я вижу, что уже опоздал на поезд. Да, это несущественно. Я могу уехать и завтра. Но не заставляйте меня что-либо читать сегодня. Все, что мне надо, — это прямой ответ на мой вопрос». «Вы его получите. Там, наверху. Здесь бы я не мог его дать. Долго вам не придется читать». Глава 13. Дориан вышел из комнаты и начал подниматься по лестнице. Безил Холвард вплотную следовал за ним. Оба ступали осторожно, как инстинктивно ступают люди ночью. Лампа бросала причудливые тени на стену и на ступеньки лестницы. На улице поднялся ветер, и стекла задребезжали. Достигнув верхней площадки, Дориан поставил лампу на пол, вынул ключ и открыл дверь. «Вы настаиваете на ответе, Безил?» — спросил он тихим голосом. «Да». «Великолепно!» — ответил Дориан, улыбаясь. Потом он прибавил довольно резко. «Вы единственный человек в мире, который имеет право узнать обо мне все. Вы и сами не знаете, какую большую роль вы играли в моей жизни». И, подняв лампу, он открыл дверь и вошел. Струя холодного воздуха налетела на них, и пламя вспыхнуло мутно-оранжевым светом. Дориан вздрогнул. «Закройте за собой дверь», — шепнул он, ставя лампу на стол. Холвард с недоумением огляделся по сторонам. Комната имела вид, словно в ней не жили много лет. Поблекший фламандский гобелен, занавешенная картина, старый итальянский кассон, почти пустой книжный шкаф, стол и стул. Как будто и все, что в ней находилось. Пока Дориан Грей зажигал огарок свечи, стоящей на камине, Безил заметил, что все было покрыто густым слоем пыли и что ковер был дырявый. За панелью в стене прошмыгнула мышь. Запах сырости стоял в комнате. «Итак, вы думаете, что только Бог может видеть наши души, Безил? Отдерните эту занавеску, и вы увидите мою душу!» Голос говорившего звучал холодно и жестоко. «Вы сошли с ума, Дориан, или притворяетесь сумасшедшим?» — возразил Холвард и нахмурился. «Вы не хотите? Ну тогда я сам!» — сказал молодой человек, и он сорвал покрывало с прута и бросил его на пол. Возглас ужаса вырвался из уст художника при виде страшного лица, пристально смотревшего на него с полотна при тусклом свете. В выражении его было что-то такое, что наполнило Безила отвращением и омерзением. «Боже милосердный! Ведь это лицо Дориана Грея!» Ужасная перемена, от чего бы она ни происходила, еще не вполне уничтожила его дивную красоту. Золото еще блестело в поредевших волосах, и чувственные губы еще алели. Тупо смотревшие глаза еще не вполне утратили свой когда-то чудный голубой цвет. Благородные линии тонко изваянных ноздрей и пластичной шеи еще сохранились. Да, это был сам Дориан. Но кто же все это сделал? Безил почти узнавал произведение своей кисти, да и рама была сделана по его рисунку. Одна мысль, что это его работа, была чудовищна. И все же он боялся, что это так. Схватив зажженную свечу, он поднес ее к картине. В левом углу он увидел свое имя, выведенное длинными ярко-красными буквами. Это была какая-то безумная пародия, какая-то низкая подлая карикатура. Безил ничего такого никогда не писал. А между тем это было его собственное произведение. Он это знал, и ему казалось, что кровь его из огненной мгновенно сделалась ледяной. Его собственная картина. Что это значило? Почему она изменилась? Безил оглянулся и посмотрел на Дориана Грея глазами больного человека. Рот его судорожно передергивался, сухой язык не способен был выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу. Лоб был покрыт липким потом. Юноша, прислонясь к камину, наблюдал за ним с тем странным выражением лица, которое можно наблюдать у людей, увлеченных игрою великого артиста. В нем не было ни истинного горя, ни истинной радости. В нем была только страсть зрителя, да, пожалуй, какая-то тень торжества. Он вынул цветок из петлицы и вдыхал его аромат, или притворялся, что вдыхает. «Что это значит?» — воскликнул, наконец, Холвард. Его собственный голос прозвучал странно и резко у него в ушах. «Много лет тому назад, когда я был еще мальчиком», — сказал Дориан Грей, комкая цветок в руке, «вы встретились со мной, привязались ко мне, льстили мне и научили меня гордиться моей наружностью. Однажды вы познакомили меня с одним из ваших друзей, который объяснил мне чудо молодости. Вы же написали мой портрет, который открыл мне чудо красоты. В миг безумия, нужно ли о нем сожалеть, я и сам теперь не знаю, я высказал желание, которое, пожалуй, вы назовете молитвой. Я помню это. О, как хорошо я это помню. Нет, это невозможно. Комната сырая, и плесень проникла в полотно. Краски, которыми я писал, заключали в себе какой-нибудь минеральный яд. Говорю вам, это невозможно». «Ах, существует ли что-нибудь невозможное?» — прошептал Дориан, отходя к окну и прислоняя лоб к холодному запотевшему стеклу. «Вы сказали мне, что уничтожили портрет». «Это была неправда. Портрет уничтожил меня». «Я не верю, что это моя работа». «Разве вы не видите в ней своего идеала?» — сказал Дориан с горечью. «Мой идеал, как вы его называете?» «Как вы называли его?» «В нем не было ничего дурного, ничего позорного. Вы были для меня идеалом, которого я никогда больше не встречу. А это лицо сатира». «Это лицо моей души». «Боже, чему я поклонялся? У него дьявольские глаза». «В каждом из нас есть рай и ад, Безил», — воскликнул Дориан с диким жестом отчаяния. Холвард вновь повернулся к портрету и посмотрел на него. «Боже мой, если это правда!» — воскликнул он. «Если правда, что жизнь наша такова, так ведь вы должны быть даже хуже, чем о вас говорят!» Он снова поднес свечу к полотну и стал его рассматривать. Поверхность казалась совсем нетронутой, такой, какой он оставил ее. Очевидно, ужас и мерзость проникли изнутри. Под влиянием какой-то странно ускоренной скрытой жизни язвы порока медленно разрушали портрет. Тление тела в сырой могиле не было бы так страшно. Рука Безила дрогнула, свеча со стуком выпала из подсвечника на пол и лежала на полу, потрескивая. Он затушил ее ногой. Потом он бросился на расшатанный стул у стола и закрыл лицо руками. «Боже милосердный, Дориан! Что за кара? Что за ужасная кара?» Ответа не было, но он слышал, как юноша рыдал у окна. «Молитесь, Дориан, молитесь!» — шептал он. «Помните, как нас всех учили в детстве? Не введи нас во искушение, остави нам долги наши, избави нас от лукавого! Давайте прочитаем это вместе. Молитва вашей гордыни была услышана, молитва раскаяния также будет принята. Я боготворил вас, и я за это наказан. Вы же боготворили самого себя. Мы оба наказаны». Дориан Грей медленно повернулся и взглянул на Безила затуманенными от слез глазами. «Слишком поздно, Безил», — пробормотал он. «Никогда не бывает слишком поздно, Дориан. Давайте станем на колени и попробуем вспомнить молитву. Кажется, где-то сказано: хотя бы ваши грехи были как кровь, я сделаю их белыми, как снег. Эти слова для меня уже ничего не значат». «Молчите, не говорите так. Вы и без того наделали в жизни достаточно зла. Боже мой! Разве вы не видите, как глядит на нас этот проклятый портрет?» Дориан Грей взглянул на картину, и вдруг непобедимое чувство ненависти к Безилу Холварду овладело им, словно оно было навеяно образом на полотне, подсказано ему этими оскаленными зубами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя и преисполнило его таким отвращением к сидевшему у стола человеку, какого он еще никогда не испытывал. Он дико осмотрелся по сторонам. Что-то блестело на крышке расписного сундука, стоявшего невдалеке от него. Дориан посмотрел туда. Он знал, что это такое. Это был нож, принесенный им сюда несколько дней тому назад, чтобы обрезать веревку, и позабытый здесь. Он медленно пошел туда, обходя Холварда. Очутившись у него за спиной, он схватил нож и повернулся. Холвард сделал движение на стуле, как бы готовясь встать. Дориан бросился на него, вонзил нож в большую артерию позади уха и, пригнув голову Безила к столу, стал наносить удар за ударом. Послышался глухой стон и ужасный звук, издаваемый человеком, которого душит кровь. Вытянутые вперед руки трижды конвульсивно вскинулись, странно двигая в воздухе сведенными пальцами. Дориан ударил еще два раза, но тот уже больше не двигался. Что-то начало капать на пол. Он выждал еще минуту, продолжая нагибать его голову. Затем он бросил нож на стол и прислушался. Но кроме капавшей на потертый ковер крови, ничего не было слышно. Отворив дверь, Дориан вышел на площадку лестницы. В доме была полная тишина. Никто не двигался. Несколько секунд он простоял на площадке, глядя через перила лестницы вниз, в бурную черную бездну мрака. Потом он вынул ключ из замка, вернулся в комнату и заперся в ней изнутри. Труп продолжал сидеть за столом в склоненной позе, с согнутой спиной и с фантастически длинными простертыми руками. Если бы не багровая с зубчатыми краями рана в затылке, да не черная лужа сгустившейся крови, медленно разливавшейся по столу, можно было подумать, что человек у стола просто спал. Как быстро все это произошло! Дориан чувствовал странное спокойствие. Он подошел к двери, открыл ее и вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо напоминало гигантский павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глазков. Он взглянул вниз и увидел полисмена, который обходил свой участок, освещая фонарем двери безмолвных домов. Красный фонарь проезжавшего кэба мелькнул за углом и скрылся. Какая-то женщина в развивавшейся по ветру шали медленно брела по панели и, качаясь, придерживалась за решетки. По временам она останавливалась и озиралась. Раз даже она затянула хриплым голосом песню. Полисмен лениво подошел к ней и что-то сказал. Она засмеялась и, спотыкаясь, пошла дальше. Порыв ветра пронесся по скверу. Газовые фонари замигали своим голубоватым пламенем, а черные ветви голых деревьев закачались. Дориан вздрогнул, вернулся в комнату и закрыл балкон. Подойдя к двери, он открыл ее. На убитого он и не взглянул. Он чувствовал, что не надо давать себе ясный отчет в происшедшем. Друг, написавший портрет, причину всех его несчастий, не стоит уже у него на дороге. И этого было достаточно. Потом он вспомнил о лампе. Она была довольно редкая, мавританской работы, темного серебра с инкрустированными арабесками вороненой стали, вся осыпанная неграненную бирюзой. Ее отсутствие могло быть замечено слугой и могло вызвать разные вопросы. Дориан на минуту остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. Он не мог преодолеть себя и взглянул на мертвое тело. Как тихо оно сидело! Как ужасно бледны казались длинные руки! Оно напоминало собою какую-то страшную восковую фигуру. Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, стал спускаться по лестнице. Деревянные ступеньки жалобно, словно от боли, стонали. Он несколько раз останавливался и ждал. Но все было тихо. Это был только отзвук его собственных шагов. Войдя в кабинет, он увидел пальто и дорожную сумку. Их следовало куда-нибудь спрятать. Дориан нажал пружинку в обшивке стены, открыл потайной шкаф, где он хранил свои костюмы для ночных прогулок, и положил туда вещи. После их легко можно было сжечь. Он взглянул на часы. Было без 22. Он сел и принялся думать. Ежегодно, почти ежемесячно в Англии вешали людей за такие же самые поступки. В воздухе носилось безумие убийства. Вероятно, какая-нибудь алая звезда подошла слишком близко к земле. Но какие же могли быть улики против него? Бэзил Холвард в 11 часов вышел из его дома. Никто не видел, как он снова вернулся. Большая часть прислуги была в Сельби-Рояль. Камердинер его уже спал. Париж. Да, конечно, Бэзил уехал в Париж с ночным поездом, как и собирался. Благодаря его забавной привычке скрытничать, целые месяцы пройдут, прежде чем возникнет какое-либо подозрение. Месяцы. А до тех пор все могло быть уничтожено. Вдруг его осенила мысль. Он надел свою шубу и шляпу и вышел в переднюю. Там он остановился, услышав тяжелые шаги полисмена и увидев отражение его фонаря в окне. Он переждал, затаив дыхание. Несколько мгновений спустя он выскочил на улицу, бесшумно затворив за собой дверь. Потом позвонил. Минут через пять появился его полуодетый заспанный слуга. «Простите, что пришлось вас разбудить, Фрэнсис», — сказал Дориан, входя. «Но я забыл ключ. Который теперь час?» 10:50, сэр», — ответил слуга, взглянув заспанными глазами на часы. 10:50? Ужас, как поздно! Завтра разбудите меня в 9. У меня есть дело». «Слушаю, сэр». «Заходил кто-нибудь вечером?» «Мистер Холвард, сэр. Он ждал до 11, а потом ушел, потому что торопился на поезд». «Жаль, что я не видел его. Велел он что-нибудь мне передать?» «Нет, сэр, только то, что он вам напишет, если не застанет вас в клубе». «Хорошо, Фрэнсис, не забудьте же меня разбудить в 9:00». «Слушаю, сэр». Слуга ушел, шлепая туфлями. Дориан Грей сбросил шубу и шляпу на желтый мраморный стол и прошел в кабинет. С четверть часа он прохаживался взад и вперед по комнате, размышляя и покусывая губы. Потом взял с одной из полок адрес-календарь и стал его перелистывать. «Алан Кэмпбелл, 152 Хертфорд-стрит, Мейфор». Да, именно этот человек был ему теперь нужен. Глава 14. На следующее утро в 9:00 лакей с чашкой чая на подносе вошел в комнату и открыл ставни. Дориан мирно спал, лежа на правом боку с подложенной под щеку рукой. Он имел вид мальчика, уставшего от игр или занятий. Человек должен был дважды тронуть его за плечи, прежде чем он проснулся. Когда он открыл глаза, едва заметная улыбка скользнула по его лицу, как бы в ответ на приятные сновидения. Однако ему ничего не снилось. Ночью его не смущали никакие образы горя или радости. Но ведь молодость улыбается без причины. Это одна из ее главных прелестей. Повернувшись, Дориан оперся на локоть и принялся пить шоколад. Бледное ноябрьское солнце заглядывало в комнату. Небо было ясное, голубое, и в воздухе стояло живительное тепло, совсем как в майское утро. Постепенно события предшествовавшей ночи бесшумной кровавой поступью прокрались к нему в мозг и отпечатались там с ужасающей отчетливостью. Он содрогнулся при воспоминании о том, что он выстрадал, и та же странная ненависть, под влиянием которой он убил сидевшего в кресле Безила Холварда, снова овладела им на мгновение и заставила его похолодеть от бешенства. Мертвец все еще сидел там, и солнце теперь освещало его. Как это ужасно! Ночью еще можно было вынести такие отвратительные вещи, но не днем. Дориан чувствовал, что если бы он стал задумываться над своим поступком, то заболел бы или сошел с ума. Есть преступление, которое прекраснее в воспоминании, чем на деле. Есть странные победы, которые дают больше удовлетворения гордости, чем страстям, и больше услаждают ум, чем чувства. Но преступление Дориана было не из таких. Его необходимо было изгнать из памяти, одурманить маками, задушить, чтобы оно не задушило его самого. Когда пробило половину десятого, Дориан провел рукой по лбу, быстро встал и оделся даже тщательнее, чем обыкновенно, с особой заботливостью выбрав галстук и булавку и несколько раз переменив кольца. Он долго завтракал, пробовал различные блюда, разговаривая с лакеем о новых ливреях, которые он намеревался заказать для своих людей в Сельби, и просмотрел всю корреспонденцию. Некоторые из писем вызвали у него улыбку. Три из них его раздосадовали. Одно он прочел несколько раз и затем, разорвав его на мелкие кусочки, со скучающим видом прошептал: «Что за ужасная вещь, эта женская память», как сказал когда-то и лорд Генри. Выпив свою обычную чашку черного кофе, Дориан медленно вытер губы салфеткой, знаком велел лакею подождать, сел к столу и написал два письма. Одно он положил себе в карман, другое подал слуге. «Отнесите это в Хертфорд-стрит, номер 152, Фрэнсис. А если мистер Кэмпбелл выехал из города, узнайте его адрес». Как только он остался один, он закурил папиросу и, взяв лист бумаги, принялся рисовать на нем сначала цветы и разные архитектурные мотивы, а затем и человеческие лица. Вдруг он заметил, что каждое рисуемое им лицо имело необыкновенное сходство с Безилом Холвардом. Он нахмурился, встал и, перейдя к книжному шкафу, взял из него книжку на удачу. Он твердо решил не думать о случившемся до тех пор, пока в этом не явится безусловной необходимости. Растянувшись на кушетке, Дориан взглянул на заглавие книги. «Эмали и Камей. Готье. В издании «Шарпантье» на японской бумаге. С афортами Жакмара». Переплет был из лимонно-зеленой кожи, стесненной золотой решеткой, усеянной гранатами. Книга была подарена Адрианом Сингельтоном. Перелистывая страницы, он остановился на стихотворении о руке Лансера, холодной желтой руке, с которой еще не смыты следы мучительства, с пушком красных волос и пальцами фавна. Он взглянул на свои белые пальцы, тонкие у концов, и перешел к этим чудным станцам о Венеции. На фоне красочной гаммы Венера Адриатического моря вздымает из волн свое бело-розовое тело, и грудь у нее струисто-жемчужная. Купола соборов на лазурных волнах с четкими очертаниями вздуваются, словно круглые груди, поднимаемые вздохом любви. Гондольер причаливает, закинув за колонну веревку, и я выхожу на мрамор лестницы перед розовым фонарем. Как были восхитительны эти станцы! При чтении их казалось, будто плывешь по зеленым лагунам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и стелющимися по воде занавесками. Сами строки казались Дориану теми прямыми бирюзово-голубыми линиями, которые тянутся за вами по воде, когда вы плывете к Лидо. Внезапные вспышки красок напоминали ему игру цветов на радужных шейках птиц, порхающих вокруг высокой колокольни Кампаниллы, похожей на медовые соты, или прохаживающихся с величавой грацией под земными сводами аркад. Закинув голову, полузакрыв глаза, Дориан снова и снова повторял про себя. «Я выхожу на мрамор лестницы перед розовым фонарем». Вся Венеция была в этих двух строках. Ему вспомнилась проведенная там осень и чудесная любовь, заставившая его натворить восхитительных, безумных глупостей. В каждом городе есть свой романтизм. Но Венеция, как и Оксфорд, сохранила свой романтический фон. А для каждого истинного романтика фон — это все. Или почти все. Некоторое время и Безил провел с ним в Венеции. Он сходил с ума от Тинторетто. Бедный Безил. Какой ужасной смертью он умер. Дориан вздохнул и снова взялся за книгу, стараясь забыться. Он читал о ласточках, сновавших в маленьком кафе в Смирне, где сидят хаджи и перебирают янтарные четки. А купцы в тюрбанах курят свои длинные трубки с кисточками и важно беседуют друг с другом. Он читал про обелиск на Плас де ла Конкорде, плачущий гранитными слезами в своем одиноком изгнании, без солнца, и страстно стремящийся обратно к покрытому лотосому Нилу, где покоятся сфинксы и живут розово-красные ибисы и белые ястребы с золочеными когтями, а крокодилы с маленькими бериловыми глазками медленно движутся по зеленому дымящемуся илу. Он задумался над строками, музыка которых навеяна зацелованным мрамором, тем странным изваянием, которое Готье уподобляет голосу контральто, тем монстру шарман, что лежит в порфировой комнате в Лувре. Но спустя некоторое время книга выпала из рук Дориана. Он стал нервничать. И его охватил припадок страха. Что, если Алан Кэмпбелл выехал из Англии? Целые дни пройдут до его возвращения. Может быть, он еще откажется прийти? Что тогда делать? Каждое мгновение было вопросом жизни и смерти. Они были большими друзьями когда-то, 5 лет тому назад, и были почти неразлучны. Затем близость их внезапно оборвалась. Теперь, когда они встречаются в обществе, улыбается один Дориан Грей. Алан Кэмпбелл никогда не отвечает на улыбку. Это был замечательно умный молодой человек, хотя он совсем не понимал пластических искусств, а если умел слегка ценить красоты поэзии, то выучился этому всецело от Дориана. Его страстью была наука. В Кембридже он долгое время работал в лаборатории и успешно сдал экзамены по естественным наукам. Да и теперь он все еще занимается химией, имеет собственную лабораторию, в которой обыкновенно запирается по целым дням, к большому огорчению его матери, всей душой мечтавшей для сына о парламентской карьере. Она была смутно уверена, что химик — это нечто вроде аптекаря. Тем не менее, Алан был превосходным музыкантом. Он играл на рояле и на скрипке лучше, чем большинство любителей. Музыка, собственно, и сблизила его с Дорианом Греем. Музыка и то невыразимое обаяние, которое Дориан Грей, казалось, производил на всех, часто даже сам того не сознавая. Молодые люди встретились у леди Беркшир на вечере, когда там играл Рубинштейн. И после этого их постоянно встречали в опере и вообще всюду, где исполнялась серьезная музыка. Близость их длилась 1,5 года. Кэмпбелла всегда можно было встретить или в Сельби-Рояль, или на Гросвенор-сквере. Он, как и многие другие, считал Дориана Грея чудеснейшим и обаятельнейшим существом в мире. Никто никогда не знал, произошла ли между ними ссора или нет. Но вдруг все заметили, что они едва говорили друг с другом при встрече, и что Кэмпбелл всегда старался поскорее уйти, если куда-нибудь являлся Дориан Грей. Алан и сам изменился. По временам поддавался странной меланхолии, казалось, совершенно разлюбил музыку и сам никогда не играл, отговариваясь тем, что занятия наукой не оставляют ему времени для упражнений. И это была правда. Он с каждым днем все больше увлекался биологией, его имя неоднократно появлялось в научных журналах в связи с некоторыми любопытными опытами. Этого-то человека и ждал Дориан Грей. Беспрестанно он поглядывал на часы и страшно волновался по мере того, как минуты проходили за минутами. Наконец он встал и начал ходить взад и вперед по комнате, словно какой-то прекрасный зверь, запертый в клетку. Он ходил длинными крадущимися шагами. Руки его странно похолодели. Ожидание стало невыносимым. Время, казалось Дориану, ползло свинцовой поступью. а его само какие-то чудовищные ветры мчали к извилистым краям какой-то черной скалы над бездною. Он знал, что его там ожидало, видел это ясно, и, содрогаясь, сжимал холодными руками горящие веки, словно хотел уничтожить свое зрение и вогнать зрачки внутрь. Но это было бесполезно. Мозг все глотал свою пищу, а воображение, корчась от ужаса, искривленное, искаженное от боли, словно живое существо, плясало, подобно отвратительной марионетке на подмостках, и скалило зубы сквозь сменяющиеся маски. Потом вдруг время для него остановилось. Да, это слепое, медленно дышащее существо перестало ползти. И ужасные мысли, ибо умерло время, побежали радостно вперед и вытащили какое-то чудовищное будущее из могилы и показали его Дориану. Он поглядел на него раскрытыми глазами, и ужас превратил его в камень. Наконец, дверь отворилась, и вошел слуга. Дориан повернулся и посмотрел на него застывшим взором. «Мистер Кэмпбелл, сэр», — доложил он. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и краска вернулась к его щекам. «Сейчас же попросите его войти, Фрэнсис!» Он почувствовал, что снова стал самим собою. Припадок трусости прошел. Слуга поклонился и исчез. Минуту спустя Алан Кэмпбелл, серьезный и бледный, вошел в комнату. Бледность его еще более оттеняли угольно-черные волосы и темные брови. «Алан, благодарю вас, что пришли. Вы очень любезны». «Я решил никогда больше не входить в ваш дом, Грей. Но вы написали, что дело идет о жизни и смерти». Голос его звучал холодно и враждебно. Он говорил медленно, обдумывая слова. В его пристальном, проницательном взоре сквозило презрение. Руки его были засунуты в карманы каракулевого пальто, и он, казалось, не заметил приветственного жеста Дориана. «Да, дело идет о жизни и смерти. И ни одного человека, Алан. Садитесь». Кэмпбелл опустился на стул около стола. Дориан сел напротив. Глаза их встретились. Взгляд Дориана выражал бесконечное сострадание. Он сознавал, что готовится нечто ужасное. После минуты напряженного молчания он наклонился через стол и, следя за впечатлением каждого своего слова на лице пришедшего, очень спокойно сказал. «Алан, в запертой комнате в этом доме, наверху, в комнате, куда никто, кроме меня самого, не может войти, за столом сидит мертвый человек. Он мертв уже 10 часов. Не вздрагивайте и не смотрите на меня так. Кто этот человек, почему он умер и как, это вас не касается. Вам придется сделать следующее». «Больше ни слова, Грей. Я ничего не желаю знать. Мне нет дела до того, правда или нет, то, что вы мне сказали. Я совершенно уклоняюсь от вмешательства в вашу жизнь. Храните про себя ваши мерзкие тайны. Они меня больше не интересуют». «Алан, они должны будут вас интересовать. По крайней мере, это. Мне очень жаль вас, Алан, но сам я не могу себе помочь. Вы единственный человек, который может меня спасти. Я принужден ввести вас в это дело. У меня нет другого выбора. Алан, вы ученый. Вы сведущий в химии и тому подобных науках. Вы делали разные опыты. Вы должны уничтожить то, что там наверху. Так уничтожить, чтобы не осталось никакого следа. Никто не видел, как этот человек входил ко мне в дом. Собственно говоря, в данный момент все думают, что он в Париже. Его исчезновение не заметят целые месяцы. А когда о нем вспомнят, здесь не должно от него остаться ни следа. Вы, Алан, должны превратить его и все, что на нем, в горсть пепла, которую я мог бы развеять по воздуху». «Вы с ума сошли, Дориан!» «А, я ждал, пока вы назовете меня Дорианом!» «Вы с ума сошли, говорю вам! Безумно воображать, что я пошевелю пальцем для вашего спасения! Безумно поверять мне эту чудовищную исповедь! Что бы там ни было, но это дело нисколько меня не касается! Неужели вы думаете, что я стану рисковать своей репутацией для вас? Какое мне дело до ваших сатанинских дел?» «Это было самоубийство, Алан». «Очень рад. Но кто толкнул его на самоубийство? Вы, без сомнения». «Вы все еще отказываетесь сделать это для меня?» «Разумеется, отказываюсь. Я и пальцем не пошевельну для этого. Мне безразлично, какой позор пойдет на вас. Вы достойны его. Мне хотелось бы, чтобы вы были обесчещены, опозорены перед всеми. Как смеете вы просить именно меня вмешиваться в это ужасное дело? Я думал, что вы лучше умеете понимать людей. Не знаю, чему вас научил ваш друг лорд Генри Уоттон, но психологии он вас не научил. Ничто не заставит меня ни шагу сделать для вашего спасения. Вы обратились не к тому человеку. Обратитесь к кому-нибудь из ваших друзей. Ко мне же не обращайтесь». «Алан, это было убийство. Я убил его. Вы не знаете, как он заставлял меня страдать. Какова бы ни была моя жизнь, он больше виноват в ее позоре, чем бедный Гарри. Может быть, он испортил ее ненамеренно, но последствия все равно такие». «Убийство? Боже мой, Дориан, да неужели вы дошли до этого? Я не стану доносить до вас. Это не мое дело. Кроме того, вас и так арестуют без моего вмешательства. Никто никогда не совершает преступление без какой-нибудь глупой неосторожности. Я в это дело не намерен вмешиваться». «Вы должны вмешаться в него. Подождите, подождите минутку, выслушайте меня. Только выслушайте меня, Алан. Все, что я у вас прошу, это произвести известный научный опыт. Вы бываете в госпиталях и в мертвецких, и ужасы, которые вы там творите, вас нисколько не трогают. Если бы вы увидели этого человека в каком-нибудь зловонном покое для вскрытия или для препарирования, на металлическом столе с желобками, куда стекает кровь, вы бы просто взглянули на этот труп, как на вполне подходящий объект. У вас ни один волос не дрогнул бы. Вы бы не подумали, что делаете что-нибудь дурное. Напротив, вы бы, наверное, почувствовали, что работаете на благо человечества, увеличивая сумму мировых знаний, удовлетворяя интеллектуальное любопытство или что-нибудь в этом роде. Я просто прошу вас сделать то, что вы уже делали тысячу раз. И, конечно, уничтожить труп менее ужасно, чем то, что вы привыкли делать. И помните, этот труп — единственная против меня улика. Если его найдут, я пропал. А его, конечно, найдут, если вы не поможете мне». «Я не имею ни малейшего желания вам помогать. Вы забываете это. Я просто равнодушен ко всему этому. Меня это вовсе не касается». «Алан, я умоляю вас. Подумайте о положении, в котором я нахожусь. Перед вашим приходом я чуть не лишился чувств от ужаса. Вы сами, может быть, узнаете когда-нибудь такой ужас. Или нет. Не думайте об этом. Взгляните на дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы не справляетесь, откуда берутся мертвецы, над которыми вы производите опыты. Не спрашивайте и теперь. Я и так сказал вам слишком много. Но я умоляю вас это сделать. Мы были когда-то друзьями, Алан». «Не вспоминайте о тех днях, Дориан. Они умерли. Мертвые иногда все еще бродят около нас. Человек там наверху не уходит. Он сидит за столом с опущенной головой и вытянутыми руками. Алан, Алан, если вы не поможете мне, я погиб. Ведь меня повесят, Алан, неужели вы не понимаете? Меня повесят за то, что я сделал». «Не к чему продолжать эту сцену. Я решительно отказываюсь вмешиваться в это дело. С вашей стороны безумно меня просить». «Вы отказываетесь?» «Да». «Умоляю вас, Алан!» «Бесполезно». То же выражение жалости опять появилось в глазах у Дориана. Потом он протянул руку, взял листок бумаги и что-то на нем написал. Дважды перечитав написанное, тщательно сложив листок, он бросил его через стол, потом встал и отошел к окну. Кэмпбелл в удивлении посмотрел на него и, взяв записку, развернул ее. Когда он ее читал, лицо его сделалось смертельно бледным, и он бессильно опустился на стул. Ужасно болезненное ощущение овладело им, словно сердце его замирало в каком-то пустом пространстве. После 2-3 минут ужасного молчания Дориан повернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо. «Мне очень жаль вас, Алан», — прошептал он, — «но вы не оставляете мне выбора. Я уже написал письмо. Вот оно. Вы видите адрес? Если вы не поможете мне, я буду принужден его отправить. Вы знаете, каковы будут результаты. Но вы мне поможете. Теперь уж вы не в состоянии мне отказать. Я старался щадить вас. Вы должны отдать мне в этом справедливость. Вы были непреклонны, резки и грубы. Вы обращались со мной так, как не смел обращаться ни один человек. По крайней мере, ни один из оставшихся в живых. Я все это переносил. Теперь моя очередь диктовать условия. Кэмпбелл закрыл лицо руками, и дрожь пробежала по его телу. Да, теперь моя очередь диктовать условия, Алан. Вы знаете их. Дело совершенно просто. Ну, не доводите меня до нервного состояния. Это должно быть сделано. Решайтесь. И сделайте то, о чем я прошу. С уст Алана сорвался стон, и он весь задрожал. Тиканье часов на камине, казалось, ему разделяло время на отдельные моменты агонии, из которых каждый был слишком тягостен, чтобы его можно было переносить. Он чувствовал, как будто какой-то железный обруч медленно стягивался вокруг его головы, и будто бесчестие, которое ему угрожало, уже обрушилось на него. Рука у него на плече давила его, как свинцовая. Это было невыносимо. Она, казалось, раздавит его. «Ну, Алан, вы должны решиться. Сейчас же!» «Я не могу это сделать», — сказал он машинально, словно слова могли изменить положение вещей. «Вы должны. У вас нет иного выбора. Не медлите!» Алан еще с минуту колебался. «Там наверху есть камин?» «Да, там есть газовый камин с асбестом». «Мне надо съездить домой и привезти кое-что из лаборатории». «Нет, Алан, вы не должны выходить отсюда. Напишите, что вам нужно, и мой слуга возьмет кэб, съездит к вам и привезет все необходимое». Кэмпбелл написал несколько строк на листе бумаги, вложил его в конверт и адресовал своему ассистенту. Дориан взял записку и внимательно прочитал ее. Затем он позвонил и передал ее лакею с приказанием как можно скорее вернуться и привезти вещи. Когда закрылась дверь, Кэмпбелл вздрогнул и, встав со стула, подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. В течение почти 20 минут ни один из них не произнес ни слова. Муха громко жужжала в комнате, а маятник часов стучал, как молот. Когда пробило час, Кэмпбелл обернулся и, взглянув на Дориана Грея, заметил, что у того на глазах были слезы. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то такое, что, по-видимому, возбуждало бешенство Алана. «Вы мерзавец! Настоящий мерзавец!» — проговорил он. «Молчите, Алан. Вы спасли мою жизнь». «Вашу жизнь? Боже мой! Что это за жизнь?» «Вы шли от порока к пороку, а теперь вы дошли до последней черты, до преступления. Делая то, что я делаю, то, что вы принуждаете меня делать, я думаю не о вашей жизни». «Ах, Алан», — Дориан вздохнул, — «я бы хотел, чтобы у вас была ко мне хоть тысячная доля той жалости, которую я питаю к вам». Сказав это, он отвернулся и стал смотреть в сад. Кэмпбелл ничего не ответил. Минут 10 спустя в дверь постучали, и вошел лакей, неся ящик красного дерева с химическими препаратами и большой катушкой проволоки, стальной или платиновой. Там были также две какие-то жестяные скобы довольно причудливой формы. «Прикажете поставить вещи здесь, сэр?» — спросил он Кэмпбелла. «Да», — ответил Дориан. «И боюсь, что у меня есть еще и другое поручение для вас, Фрэнсис». «Как зовут того человека в Ричмонде, который поставляет в Сельби орхидеи?» «Харден, сэр». «Да, Харден. Вы должны сейчас отправиться в Ричмонд, повидаться с Харденом и сказать ему, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых. Пожалуй, и совсем не надо белых. День великолепный, Фрэнсис, и Ричмонд — чудесное местечко. Иначе я не затруднял бы вас». «Ни малейшего затруднения, сэр. В каком часу прикажете вернуться?» Дориан взглянул на Кэмпбелла. «Сколько времени займет ваш опыт, Алан?» — спросил он спокойным, равнодушным голосом. Присутствие третьего лица в комнате, по-видимому, придавало ему особенную бодрость. Кэмпбелл нахмурился и закусил губу. «Около 5 часов», — ответил он. «Вы можете вернуться к 7:30, Фрэнсис. Или, погодите, приготовьте мне платье. Тогда вы можете быть свободны и вечером. Я не обедаю дома, так что вы мне не нужны». «Благодарю вас, сэр», — сказал слуга и вышел из комнаты. «Теперь, Алан, нельзя терять ни минуты. Как тяжел этот ящик. Я снесу его вам наверх. А вы берите другие вещи». Дориан говорил быстро, повелительно. Кэмпбелл невольно повиновался. Они вместе вышли из комнаты. Когда они добрались до верхней площадки лестницы, Дориан вынул ключ и повернул его в замке. Потом он остановился, и в глазах у него появилось смущенное выражение. Он вздрогнул. «Кажется, я не в силах туда войти, Алан», — прошептал он. «Мне все равно. Вы мне не надобны», — холодно проговорил Кэмпбелл. Дориан полуоткрыл дверь. При этом он увидел искривленное лицо портрета, освещенное солнцем. На полу перед ним лежала разорванная завеса. Дориан вспомнил, что в прошлую ночь, в первый раз в жизни, он забыл закрыть роковую картину. Он хотел было броситься к ней, но сдержался и отошел, содрогаясь. Что это за отвратительная красная роса, мокрая и блестящая, была на одной руке портрета? Точно полотно покрылось кровавым потом. Как ужасен был портрет. Еще ужаснее, чем этот безгласный труп, навалившийся на стол и с ночи не двинувшийся с места, о чем свидетельствовала чудовищно уродливая тень на покрытом пятнами ковре. Дориан глубоко вздохнул, открыл дверь немного шире и быстро вошел, полузакрывая глаза и отворачивая голову, решив ни разу не взглянуть на мертвеца. Потом, нагнувшись, он поднял пурпурное вышитое золотом покрывало и набросил его на картину. Он остановился, боясь повернуться, устремляя глаза на сложный узор покрывала. Он слышал, как Кэмпбелл вносил тяжелый ящик, куски железа и другие необходимые ему вещи. И он подумал, не встречался ли когда-нибудь Алан с Безилом Холвардом? И если да, то что они думали друг о друге? «Оставьте меня теперь», — проговорил сзади него строгий голос. Дориан повернулся и быстро вышел, заметив только, что мертвец был откинут на стуле и сидел на нем прямо, а Кэмпбелл смотрел в лоснящееся желтое лицо. Спускаясь по лестнице, Дориан слышал, как щелкнул ключ в замке. Был уже 8 часов, когда Кэмпбелл вернулся в кабинет. Он был бледен, но совершенно спокоен. «Я сделал то, о чем вы меня просили», — проговорил он. «А теперь прощайте. Мы никогда больше не увидимся». «Вы спасли меня от гибели, Алан. Я никогда этого не забуду», — сказал Дориан просто. Тотчас по уходе Кэмпбелла он поднялся наверх. В комнате стоял удушливый запах азотной кислоты, но сидевший у стола исчез. Глава 15. В тот же вечер, в 9:30, изысканно одетый с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, Дориан Грей, встреченный низкими поклонами лакеев, входил в гостиную леди Нарбора. В висках у него невыносимо стучало, и он чувствовал себя до крайности возбужденным. Но он поцеловал ручку у хозяйки со своим обычным непринужденным и грациозным видом. Быть может, человек никогда не кажется менее принужденным, чем тогда, когда он должен играть роль. Конечно, никто, взглянув на Дориана Грея, не поверил бы, что в предыдущую ночь он пережил трагедию столь же ужасную, как все трагедии нашего века. Эти тонкие, точеные пальцы никогда не могли преступно вонзить нож. Точно так же, как и эти улыбавшиеся губы не могли восстать на Бога и добро. Дориан и сам не мог не удивляться своей выдержке и на мгновение ощутил острую радость переживания двойственной жизни. Общество было немногочисленное, довольно спешно приглашенная леди Нарбора, женщиной очень умной, с остатками истинно выдающегося уродства, как обыкновенно говорил про нее лорд Генри. Она была примерной женой одного из наших скучнейших посланников. Похоронив мужа со всеми подобавшими его сану почестями в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, и выдав дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, леди Нарбора вся отдалась теперь увлеченно французской литературой, французской кухней и французским остроумием в тех случаях, когда могла его раздобыть. Дориан был один из ее особенных любимцев, и она не раз высказывала радость, что не встретила его в своей ранней молодости. «Я знаю, мой милый, что безумно влюбилась бы в вас», — говорила она. «И ради вас, как говорят у нас в Англии, перебросила бы шляпу через мельницу. Но, по счастью, о вас тогда еще никто не знал, да и шляпки наши были тогда так уродливы, и мельницы так заняты привлечением ветра, что я никогда ни с кем не флиртовала. Впрочем, в этом вина падает всецело на Нарбора. Он был ужасно близорук, а обманывать мужа, который ничего не видит, не доставляет никакого удовольствия». Гости ее в этот вечер были весьма неблестящи. «Дело в том, — объясняла она Дориану, прикрываясь довольно потертым веером, — что одна из ее замужних дочерей совершенно неожиданно явилась к ней погостить и, что еще хуже, привезла с собой и своего супруга. «Мне кажется, это не особенно мило с ее стороны», — шептала леди Нарбора. «Правда, я сама езжу к ним каждое лето по возвращении из Гамбурга, но ведь такой старой женщине, как я, необходимо от поры до времени свежий воздух. И, кроме того, я, право же, их встряхиваю. Вы не знаете, какое они там ведут существование. Это самая настоящая деревенская жизнь. Они рано встают, так как у них много дела, и рано ложатся, так как им и не о чем думать. Со времен королевы Елизаветы по соседству не случилось ни одной скандальной истории, а потому после обеда все они засыпают. За обедом я не посажу вас ни с одним из них. Вы будете сидеть рядом со мной и развлекать меня». Дориан пробормотал изящный комплимент и обвел взглядом комнату. Да, без сомнения, это была скучная компания. Двоих он прежде никогда не встречал, а остальное общество составляли Эрнест Гарроден, одна из тех посредственностей средних лет, которые так распространены в лондонских клубах, личность, лишенная врагов, но искренне нелюбимая своими друзьями, леди Рокстон, крикливо одетая особа 47 лет с крючковатым носом, всегда старавшаяся себя скомпрометировать, но до такой степени неинтересная, что к ее большому огорчению невозможно было поверить во что-либо позорившее ее. Миссис Эрлин, шумливая безличность, прелестная заика с венецианскими рыжими волосами. Леди Алиса Чепман, дочь хозяйки, безвкусно одетая, некрасивая женщина с таким характерно британским лицом, которое, раз увидев, никогда не вспомнишь потом. И муж ее, краснощекий господин с седыми бакенбардами, который, подобно многим людям его класса, воображал, что необыкновенная веселость могла искупить полнейшее отсутствие мыслей. Дориан уже начинал жалеть, что пришел, когда леди Нарбора, взглянув на большие золоченые часы, причудливыми изгибами раскинувшиеся на камине, задрапированном лиловой тканью, воскликнула. «Как это бессовестно со стороны Генри Уоттона так опаздывать! Я нарочно за ним посылала сегодня утром, и он дал слово не заставлять меня ждать напрасно!» Ожидание прихода Генри служило уже некоторым утешением. И когда дверь отворилась, и Дориан услышал его медлительный музыкальный голос, придававший прелесть неискренному извинению, он перестал испытывать скуку. Но за обедом Дориан ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутой. Леди Нарбора журила его за оскорбление бедного Адольфа, специально для него придумавшего меню, как она уверяла. А лорд Генри взглядывал на него время от времени, удивляясь его молчанию и развеянному виду. Порой слуга наполнял его бокал шампанским, Дориан жадно пил, но, казалось, его жажда возрастала. Когда подали шофруа, лорд Генри спросил наконец. «Дориан, что с вами сегодня? Вы как будто сам не свой». «Он, вероятно, влюблен!» — вскричала леди Нарбора. «И боится признаться, чтобы не возбудить моей ревности. Он совершенно прав, я, конечно, приревную». «Дорогая леди Нарбора», — улыбаясь, возразил Дориан, «я уже целую неделю не был влюблен, с тех самых пор, как госпожа де Ферроль уехала отсюда». «Как это вы, мужчины, можете влюбляться в нее?» — воскликнула старая дама. «Я этого никогда не могу понять». «Просто потому, что она напоминает вас, когда вы были девочкой, леди Нарбора», — сказал лорд Генри. «Она — единственное звено между нами и вашими короткими платьями». «Она не помнит моих коротких платьев, лорд Генри, но я хорошо помню ее в Вене 30 лет тому назад. Помню, как она тогда была декольтирована». «Она и теперь еще декольтирована», — ответил он, беря оливку своими длинными пальцами. «И когда она одета в очень элегантное платье, Она напоминает роскошные здания скверного французского романа. Она поистине удивительна и полна неожиданностей. А ее способности к семейным привязанностям положительно необыкновенны. Когда умер ее третий муж, волосы у нее от огорчения стали совсем золотыми. «Гарри, как это можно?» — воскликнул Дориан. «Это самое романтическое объяснение», — засмеялась хозяйка. «Но ее третий муж, лорд Генри, разве вы хотите сказать, что Ферроль четвертый?» «Конечно, леди Нарбора. Я не верю ни одному вашему слову». «Ну так спросите мистера Грея. Он один из ее ближайших друзей». «Правда это, мистер Грей?» «Она уверяет меня в этом, леди Нарбора», — сказал Дориан. «Я спросил ее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей, подобно Маргарите Наварской, и не носит ли их на поясе. Она сказала, что нет, потому что ни у одного из них не было сердца». «Четыре мужа. Признаюсь, это уж тродозель». «Трододас», — сказал я ей, — возразил Дориан. Примечание. «Тродозель» — много рвения. «Трододас» — много смелости. «О, у нее на все хватит смелости, мой милый. А что из себя представляет Ферроль? Я его не знаю». «Мужья очень красивых женщин всегда принадлежат к разряду преступников», — заявил лорд Генри, потягивая вино. Леди Нарбора ударила его веером. «Лорд Генри, меня вовсе не удивляет, что свет считает вас крайне безнравственным». «Какой же это свет?» — спросил лорд Генри, поднимая брови. «Может быть, тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях». «Все, кого я знаю, говорят, что вы крайне безнравственны», — воскликнула старая дама, качая головой. Лорд Генри несколько минут помолчал с серьезным видом. «Просто чудовищно», — проговорил он наконец. «До чего люди в наши дни усвоили привычку говорить правду у человека за спиной?» «Ну, он прямо неисправим», — воскликнул Дориан, нагибаясь вперед на своем стуле. «Надеюсь, что так», — смеясь сказала хозяйка. «Но, право, если вы все так до смешного обожаете мадам де Ферроль, я снова выйду замуж, чтобы не отстать от моды». «Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарбора», — вмешался лорд Генри. «Вы были слишком счастливы. Если женщина вторично выходит замуж, это значит, что она ненавидела своего первого мужа. Если же мужчина вторично женится, то это от того, что он обожал свою первую жену. Женщины пытают счастье, мужчины им рискуют». «Нарбора вовсе не был совершенством», — закричала старая леди. «Если бы он был совершенством, вы бы не любили его», — последовал ответ. «Женщины любят нас за наши недостатки. Если у нас их довольно, они простят нам все, даже наш ум. Боюсь, что после таких слов вы больше никогда не пригласите меня обедать, леди Нарбора, но я сказал совершенную правду». «Конечно, это правда, лорд Генри. Если бы мы, женщины, не любили вас за ваши недостатки, то что же было со всеми вами? Ни один из вас не был бы женат, вы бы все остались несчастными холостяками. Правда, это бы вас не очень изменило. Теперь все женатые живут как холостяки, а холостяки как женатые». «Это конец века», — проговорил лорд Генри. «Конец всего света», — ответила хозяйка. «Я бы хотел, чтобы был конец всего света», — сказал Дориан со вздохом. «Жизнь — это большое разочарование». «А, мой друг», — воскликнула леди Нарбора, надевая перчатки. «Не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда мужчина говорит это, значит, жизнь исчерпала его. Лорд Генри очень скверный человек, и мне подчас самой хочется стать такой же, как он. Но вы созданы, чтобы быть хорошим. Вы и выглядите таким хорошим. Я должна найти вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею следовало бы жениться?» «Я ему всегда это говорю, леди Нарбора», — сказал лорд Генри с поклоном. «Ну так мы поищем ему подходящую партию. Я сегодня же старательно посмотрю Дебрет и составлю список всех подходящих невест». «С указанием их возраста, леди Нарбора?» — спросил Дориан. «Конечно, с возрастами, только слегка редактированными. Но торопиться не следует. Я хочу, чтобы это был, как выражается газета Morning Post, равный союз. И чтобы вы оба были счастливы. «Какие глупости люди говорят о счастливых браках!» — воскликнул лорд Генри. «Человек может быть счастлив с любой женщиной, пока он ее не любит». «Ах, какой вы циник!» — воскликнула старая леди, отодвигая свой стул и кивая леди Рекстон. «Вы должны на днях опять прийти ко мне обедать. Вы в самом деле великолепное тоническое средство, гораздо лучше, чем то, которое мне прописывает сэр Эндрю. Но вы сами должны мне сказать, кого бы вы желали здесь встретить. Я хочу, чтобы это было самое интересное общество». «Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым», — ответил лорд Генри. «Или, пожалуй, тогда пришлось бы ограничиться одним только дамским обществом». «Боюсь, что так», — сказала она со смехом, вставая. «Тысячи извинений, дорогая леди Рекстон. Я не заметила, что вы еще не кончили ваши папиросы». «Ничего, леди Нарбора, я курю слишком много. В будущем я буду умереннее». «Пожалуйста, не делайте этого, леди Рекстон», — сказал лорд Генри. «Умеренность — это скучный обед. Излишество — это пир». Леди Рекстон с любопытством взглянула на него. «Вы должны зайти как-нибудь днем и объяснить мне это, лорд Генри. Эта теория звучит очень увлекательно», — пробормотала она, выплывая из комнаты. «Надеюсь, вы не будете слишком долго заниматься вашей политикой и сплетнями», — закричала леди Нарбора с порога. «В противном случае мы, дамы, непременно перессоримся наверху». Мужчины засмеялись, и мистер Чепман торжественно встал с одного конца стола и перешел на другой. Дориан Грей также переменил свое место и сел рядом с лордом Генри. Мистер Чепман стал громко рассуждать о положении дел в палате общин. Он высмеивал своих противников. Слово «доктринер», слово, страшное для всякого англичанина, по временам слышалось среди его восклицаний. Аллитеративная приставка сплошь и рядом служила украшением для его красноречия. Он возносил английский флаг на вершины мысли. Врожденная глупость нации, которую он добродушно называл английским здравым смыслом, возводилась на степень истинного оплота общества. Усмешка блуждала по губам лорда Генри. Он обернулся и посмотрел на Дориана Грея. «Вам не лучше, мой милый?» — спросил он. «За обедом вы были как будто немного не в духе». «Я совершенно здоров, Гарри. Я устал. Вот и все». «Вчера вы были обворожительны. Маленькая герцогиня совершенно вами очарована. Она сказала мне, что собирается в Сельби. Она обещала приехать к 20-му». «И Монмоут также приедет?» «О да, Гарри. Он мне ужасно надоедает, почти столько же, сколько и ей. Она очень умна, слишком умна для женщины. В ней отсутствует невыразимое обаяние слабости. Ведь глиняные ноги всегда выгодно выделяют золотое туловище статуи. Ее ножки очень красивы, но они отнюдь не из глины, из белого фарфора. Они прошли через огонь, а то, что огонь не разрушает, он закаливает. Она многое испытала». «Сколько времени она замужем?» «По ее словам, целую вечность. По сведениям же, почерпнутым из ежегодника английской титулованной знати, кажется, лет 10. Но 10 лет с Монмоутом могли показаться вечностью. Кто же еще приедет?» «О, Виллоуби, лорд Регби с женой, наша хозяйка, Джеффри Клоустон. Обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана». «Он мне нравится», — сказал лорд Генри. «Многие его не любят, но я нахожу его очаровательным. Свою подчас излишнюю заботливость о туалете он всегда искупает избытком эрудиции. Это очень современный тип». «Не знаю, удастся ли ему приехать, Гарри. Ему, может быть, придется уехать с отцом в Монте-Карло». «Ах, какое неудобство эти родственники. Постарайтесь убедить его приехать. Кстати, Дориан, вы вчера очень рано сбежали. Не было еще и 11. Что же вы делали потом? Вы прямо пошли домой?» Дориан быстро взглянул на него и нахмурился. «Нет, Гарри», — проговорил он наконец. «Я вернулся домой только около 3 часов». «Вы были в клубе?» «Да», — ответил он. Потом вдруг закусил губу. «Нет, я не то хотел сказать. В клубе я не был, я просто гулял по улицам. Я позабыл, что я делал». «Как вы любопытны, Гарри! Вы всегда хотите допытаться, что человек делал. Я же всегда хочу позабыть, что я делал. Я вернулся домой в 3:30, если уже вы хотите точно знать время. Я оставил ключ дома, и лакею пришлось встать и впустить меня. Если вам нужно какое-нибудь подтверждающее доказательство, то вы можете допросить лакея». Лорд Генри пожал плечами. «Друг мой, точно мне это нужно. Пойдем наверх в гостиную. Я не буду пить херес, благодарствую вас, мистер Чепман». «С вами что-то случилось, Дориан? Скажите мне, в чем дело? Вы сегодня на себя не похожи?» «Не обращайте на меня внимания, Гарри. Я раздражителен и скверно настроен. Я пойду к вам завтра или послезавтра. Извинитесь за меня перед леди Нарборо. Наверх я не пойду, а поеду домой. Мне надо поехать домой». «Хорошо, Дориан. Надеюсь увидать вас завтра к чаю. Герцогиня также приедет». «Я постараюсь быть, Гарри», — проговорил Дориан, выходя из комнаты. Когда он ехал домой, он начал сознавать, что чувство ужаса, которое, как он думал, ему удалось подавить, снова вернулось к нему. Случайный допрос лорда Генри заставил его на минуту потерять власть над своими нервами, а он хотел, чтобы его нервы были спокойны. Надо было уничтожить опасные улики. Дориан содрогнулся. Одна мысль о том, что нужно дотронуться до них, была для него невыносима. Но другого исхода не было. Он это ясно сознавал. Запершись в кабинете, он открыл потайной шкаф, куда накануне сунул пальто и сумку Безила Холварда. В камине ярко пылал огонь. Дориан подбросил еще дров. Запах паленого платья и горящей кожи был нестерпим. На уничтожение вещей ушло целых 3/4 часа. Наконец Дориан почувствовал тошноту и головокружение, и, бросив несколько алжирских пастилок на ажурную медную жаровню, вымыл лицо и руки освежающим мускусным уксусом. Вдруг он вздрогнул. Глаза его странно расширились, и он нервно закусил нижнюю губу. Между двух окон стоял большой флорентийский шкаф черного дерева, инкрустированный слоновой костью и голубым ляписом. Дориан смотрел на него, как на что-то гипнотизирующее, страшное, будто в нем таилось что-то такое, чего он страстно хотел и в то же время почти ненавидел. Дыхание его участилось. Им овладело безумное желание. Он закурил папиросу, но тотчас же бросил ее. Его веки опустились, пока длинные ресницы почти не коснулись щек. Но он все-таки смотрел на шкаф. Наконец он встал с дивана, на котором лежал, подошел к шкафу, отпер его и тронул какую-то скрытую пружинку. Треугольный ящик медленно выдвинулся. Пальцы Дориана инстинктивно протянулись к нему, углубились в него и что-то схватили. Это был маленький, китайский, черный с золотом ларчик папье-маше, хорошей работы с извилистым рисунком по бокам, с шелковыми шнурками, которые были унизаны круглыми бусами и украшены кисточками из плетеных металлических нитей. Дориан открыл его. Внутри была зеленая паста, похожая на блестящий воск, со странно тяжелым и сильным запахом. Дориан несколько секунд колебался, со странной застывшей на лице улыбкой. Потом, вздрогнув, хотя в комнате было очень жарко, выпрямился и посмотрел на часы. Было без 11:40. Он поставил ларчик на место и, закрыв дверцу шкафа, прошел в свою спальню. Когда же в туманном воздухе прозвучали протяжные удары полуночи, Дориан Грей, бедно одетый, с шарфом вокруг шеи, тихо прокрался из дома. На Бонд-стрит он отыскал кэб с хорошей лошадью. Он окликнул его и, понизив голос, сказал кучеру адрес. Тот покачал головой. «Это для меня слишком далеко», — пробормотал он. «Вот вам золотой», — сказал Дориан. «Вы получите еще один, если быстрее пойдете». «Хорошо, сэр», — ответил кучер. «Через час мы доедем». И как только уселся седок, он повернул лошадь и быстро поехал по направлению к реке. Глава 16. Начал накрапывать холодный дождик. В сыром тумане тусклые пятна фонарей имели вид привидений. Кабаки уже закрывались, и смутные силуэты мужчин и женщин маленькими группами собирались у их дверей. Из некоторых кабаков доносились взрывы грубого смеха. В иных слышались крики и пьяная брань. Откинувшись в кэбе, надвинув на глаза шляпу, Дориан Грей равнодушно взирал на грязный разврат большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства. «Надо лечить душу чувствами, а чувства — душою». Да, в этом тайна всего. Дориан часто уже обращался к этому средству и теперь обращается снова. Существовали притоны для курения опия, где можно было купить забвение. Ужасные вертепы, где память о старых грехах могла быть изглажена безумием новых прегрешений. Луна, подобная желтому черепу, низко висела в небе. Время от времени громадное безобразное облако протягивало к ней руку и закрывало ее. Газовые фонари становились реже, а улицы теснее и мрачнее. Раз кучер сбился с дороги и должен был ехать обратно с полмили. Ноги лошади зашлепали по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кэба затянуло серую пеленою тумана. «Лечить душу чувствами, а чувство душою». Как явственно звучали эти слова в ушах Дориана. Несомненно, душа его была ранена смертельно. Но можно ли исцелить ее чувствами? Он пролил невинную кровь. Могло ли что-нибудь искупить этот грех? Нет, ему не было искупления. Но если нет прощения, все же возможно забвение. И он твердо решил забыть, вычеркнуть из памяти самый факт. Уничтожить его, как уничтожают ужалившую ехидну. И в самом деле, какое право имел Безил говорить с ним так, как он говорил? Кто поставил его судьею над другими? Его слова были ужасны, невыносимы, жестоки. Кэб пробирался вперед, как казалось Дориану, все медленнее и медленнее. Он открыл окно и приказал ехать скорее. Болезненная жажда опия начинала терзать его. Горло его горело, а выхоленные руки судорожно сжимались. Он нетерпеливо замахнулся на лошадь своей палкой. Кучер с усмешкой стегнул по лошади. Дориан засмеялся в свою очередь, но кучер молчал. Путь казался бесконечным, а улицы тянулись, словно черные нити гигантской паутины. Монотонность становилась невыносимой, и по мере того, как сгущался туман, Дорианом все сильнее овладевал страх. Наконец, они проехали пустынный кирпичный завод. Здесь туман был реже, и Дориан мог заметить странные печи в форме бутылки, с оранжевыми веерообразными язычками пламени. Собака залаяла на них. Где-то вдали в темноте крикнула пролетавшая чайка. Лошадь споткнулась на ухабе, бросилась в сторону и поскакала галопом. Вскоре они свернули с грунтовой дороги и снова выехали на дурно мощеные улицы. Окна домов большую частью были темны, но изредка фантастические силуэты мелькали на освещенных лампами шторах. Дориан с любопытством смотрел на них. Они двигались, как гигантские марионетки, и жестикулировали, как живые существа. Они его раздражали. Глухая злоба подымалась у него в сердце. Когда они поворачивали за угол, какая-то женщина что-то им закричала из открытой двери, а два человека погнались за кэбом и проводили его ярдов 100. Кучер хлестнул их бичом. Говорят, что страсть замыкает мысли человека в круг. Как бы то ни было, нисходившая с сухих уст Дориана Грея мучительно повторяемая фраза о соотношении между чувствами и душой привела его, так сказать, к полному выражению настроения и послужила интеллектуальным оправданием тех страстей, которые и без того, несомненно, овладели бы его волей. Одна и та же мысль владела всеми клетками его мозга, а дикая жажда жизни усиливала биение каждого его нерва и фибра. Уродство, прежде ему ненавистное и придававшее вещам реальность, теперь по этой именно причине стало ему дорого. Уродство оказывалось единственной реальностью. Хриплая брань, отвратительные притоны, грубая жестокость беспутной жизни, самая низость воров и отверженных более резко поражали воображение, чем все утонченные образы искусства, чем все мечтательные тени песни. Уродство было необходимо теперь Дориану для забвения. Через 3 дня он снова будет свободен. Вдруг Кэп остановился перед каким-то темным переулком. Над низкими крышами и зубчатыми печными трубами домов поднимались черные мачты кораблей. Венки белеющего тумана, точно фантастические паруса, прижимались к реям мачт. «Где-нибудь здесь, сэр, не правда ли?» — глухо спросил кучер в верхнее окошечко кэба. Дориан вздрогнул и выглянул из экипажа. «Хорошо», — проговорил он, и, поспешно выйдя из кэба и дав кучеру обещанные деньги, быстро пошел по направлению к набережной. Там и сям на корме больших торговых судов светили фонари. Свет дрожал и разбивался в лужах. Готовый к отплытию, грузившийся углем пароход отбрасывал красный свет. Скользкая мостовая имела вид мокрого дождевого плаща. Дориан быстро свернул влево, по временам оглядываясь, желая убедиться, что за ним никто не следит. Через 7 или 8 минут он подошел к низкому дому, сдавленному 2 высокими амбарами. На одном из окон верхнего этажа стояла лампа. Дориан остановился и постучал особенным образом. Немного погодя, он услышал за дверью шаги и звук цепи, снимаемой с крючка. Дверь тихо отворилась, и он вошел. Ни слова не сказав безобразной коренастой фигуре, стушевавшейся в тени, когда он проходил. В конце передней висела потертая зеленая занавеска, заколыхавшаяся от ветра с улицы. Дориан отдернул ее и вошел в длинную низкую комнату, имевшую вид бывшей танцевальной залы 3-го разряда. Кругом по стенам шли газовые рожки с ярким режущим глаза светом, тусклый и криво отражавшимся в засиженных мухами зеркалах. Грубые рефлекторы из гофрированной жести отбрасывали дрожащие пятна света. Пол был усыпан опилками цвета охры, кое-где превратившимся в грязь, с темными пятнами пролитых напитков. Несколько малайцев сидели перед топившейся печью и играли в кости, скаля во время разговора свои белые зубы. В одном углу, опустив голову на руки, развалился на столе матрос. А у пестро раскрашенной стойки стояли 2 безобразные женщины и насмехались над стариком, который с выражением отвращения чистил рукава своего сюртука. «Он думает, что по нему бегают красные муравьи», — засмеялась одна из женщин, когда Дориан проходил мимо. Старик в ужасе посмотрел на нее и принялся всхлипывать. В конце комнаты была лестничка, поднимавшаяся в темную комнату. Пока Дориан быстро всходил по 3 расшатанным ступеням, тяжелый запах опия донесся ему навстречу. Он глубоко вдохнул его в себя, и ноздри его задрожали от удовольствия. При входе Дориана молодой человек с гладкими светлыми волосами, сидевший над лампой и закуривавший длинную тонкую трубку, поднял глаза и нерешительно кивнул ему. «Вы здесь, Адриан?» «Где же мне еще быть?» — небрежно ответил тот. «Теперь никто уж не хочет со мной разговаривать». «Я думал, вы уехали из Англии». «Дарлингтон ничего уже не желает делать. Мой брат, наконец, уплатил по счету. Джордж также со мной не разговаривает. Мне это безразлично», — прибавил он и вздохнул. «Пока у человека есть это зелье, ему не нужно друзей. Я думаю, что у меня было даже слишком много друзей». Дориан, мигая, посмотрел кругом на уродливые фигуры, лежавшие в таких странных позах на рваных матрасах. Судорожно сведенные руки и ноги, открытые рты, остановившиеся мутные глаза притягивали его. Он знал, в каких странных эдемах они страдали и какой мрачный ад научал их тайнам новых радостей. Они чувствовали себя лучше, чем он. Он был в плену своих мыслей. Воспоминание, как ужасная болезнь, разъедало его душу. По временам ему казалось, что он видит устремленные на него глаза Безила Холварда. Однако же он чувствовал, что не может здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона его смущало. Он стремился в такое место, где бы его никто не знал. Ему хотелось убежать от самого себя. «Я пойду в другое заведение», — сказал он после паузы. «На верфи?» «Да». «Эта бешеная кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают». Дориан пожал плечами. «Мне до тошноты надоели женщины, которые любят. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. К тому же и зелье там лучше». «Одно и то же». «Мне оно больше нравится. Пойдем чего-нибудь выпьем. Я должен выпить». «Мне ничего не хочется», — прошептал молодой человек. «А все равно пойдем». Адриан Синглтон устало поднялся с места и последовал за Дорианом к стойке. Мулат в изодранной челме и обтрепанном ульстере приветствовал их, отвратительно скаля зубы и сунув им бутылку бренди и два стакана. Женщины подошли и стали заговаривать. Дориан повернулся к ним спиной и, понизив голос, что-то сказал Адриану Синглтону. Искривленная улыбка пробежала по лицу одной из женщин. «Мы сегодня очень горды», — насмешливо проговорила она. «Бога ради, оставьте меня!» — закричал Дориан, топая ногой. «Что вам надо? Денег? Вот, возьмите! И никогда больше не смейте со мною разговаривать!» Две красные искры зажглись на мгновение в тусклых глазах женщины, но сейчас же погасли, и глаза снова стали стеклянными и тупыми. Она мотнула головой и сгребла монеты с прилавка жадными пальцами. Ее товарка с завистью смотрела на нее. «Не томи». «Не стоит», — вздохнул Адриан Синглтон. «Мне не хочется возвращаться». «К чему? Я здесь совершенно счастлив». «Вы мне напишите, если вам что-нибудь понадобится, не так ли?» — сказал Дориан, помолчав. «Может быть». «Ну, покойной ночи». «Покойной ночи», — ответил молодой человек, поднимаясь по ступеням и вытирая свой запекшийся рот платком. Дориан пошел к дверям с выражением страдания на лице. В то время как он отодвигал занавеску, циничный смех сорвался с накрашенных губ женщины, взявшей деньги. «Вот идет, продавший душу дьяволу!» — прошипела она, хрипло икая. «Проклятая!» — отозвался он. — «Не смей меня так называть!» Она щелкнула пальцами. «А ты хотел бы, чтобы тебя величали прекрасным принцем, не правда ли?» — крикнула она ему вслед. При ее словах дремавший матрос вскочил на ноги и дико посмотрел по сторонам. Звук захлопнувшейся двери донесся до его ушей. Он бросился вон, как бы вдогонку. Дориан Грей быстро пошел вдоль набережной под моросившим дождем. Его встреча с Адрианом Синглтоном и взволновала его, и он стал думать, действительно ли он виноват в разрушении этой юной жизни, как сказал ему Безил Холвард с таким оскорбительным упреком. Он закусил губу, и на несколько секунд глаза его стали печальными. Однако же, в конце концов, что ему было за дело до всего этого? Дни наши и без того коротки, чтобы еще брать на свои плечи ответственность за чужие грехи. Каждый человек живет своей собственной жизнью и платит за нее своей ценою. Только жаль, что иногда приходится слишком часто расплачиваться за одну единственную ошибку. И платить надо все снова и снова. В своих расчетах с людьми судьба никогда не считала себя удовлетворенной. По уверению психологов, бывают моменты, когда страсть к пороку или к тому, что люди называют пороком, так овладевает нашим существом, что каждый фибр тела и каждая клетка мозга как бы движутся страшными импульсами. В такие моменты люди теряют свободу воли. Они движутся к своему роковому концу, как автоматы. Они лишены выбора. Сознание в них или убито, или же только затем и живет, чтобы усилить привлекательность бунта или сделать ярче соблазн непослушания. Ведь все грехи, как неустанно напоминают нам богословы, суть лишь грехи непослушания. Когда гордый дух, утренняя звезда зла, отпала от неба, он отпал как непокорный. ничего не чувствуя, весь углубленный в мысли о зле, с помутившимся рассудком и с жаждущей возмущения душой, Дориан спешил вперед, ускоряя шаги. Но в ту самую минуту, когда он свернул в сторону под темную арку, часто служившую ему для сокращения пути к сомнительному притону, куда он и теперь направлялся, он вдруг почувствовал, как кто-то схватил его сзади, и прежде чем он успел подумать о защите, он оказался прижатым к стене, и чья-то грубая рука сжала ему горло. Он стал отчаянно отбиваться, и с невероятным трудом ему удалось разжать вцепившиеся в него пальцы. В ту же секунду он услышал звук возводимого курка и увидел блеснувшее гадкое дуло револьвера, направленного ему в голову, и силуэт приземистого человека. «Что вам надо?» — прохрипел он. «Стойте спокойно», — ответил человек. «Если вы только тронетесь с места, я застрелю вас». «Вы с ума сошли! Что я вам сделал?» «Вы погубили жизнь Сибиллы Вэн», — последовал ответ. «А Сибилла Вэн была моя сестра. Она лишила себя жизни, я это знаю. В ее смерти виноваты вы, и за это я поклялся вас убить. Целые годы я вас разыскивал. У меня не было никаких указаний, никакого следа. Двое людей, которые могли указать вас, уже умерли. Я не знал о вас ничего, кроме ласкательного имени, которым она вас называла. Сегодня случайно я услыхал его. Кайтесь в своих грехах, так как в эту ночь вы умрете». Дориан Грей замер от страха. «Я никогда не знал такой женщины», — пробормотал он. «Я никогда не слышал о ней. Вы сошли с ума». «Лучше покайтесь в своем преступлении, потому что вы умрете сейчас. Это так же верно, как то, что я Джеймс Вэн». Момент был ужасный. Дориан не знал, что сказать и что сделать. «На колени!» — закричал человек. «Даю вам одну минуту на молитву, не более. Сегодня я отплываю в Индию, но раньше я должен свершить свое дело. Одна минута, не более». У Дориана опустились руки. Парализованный страхом, он не знал, что предпринять. Вдруг безумная надежда мелькнула у него в мозгу. «Стойте!» — закричал он. «Сколько времени прошло со смерти вашей сестры? Говорите скорее!» 18 лет!» — ответил человек. «Почему вы об этом спрашиваете? При чем тут года?» 18 лет?» — рассмеялся Дориан Грей, и в голосе у него послышалось торжество. 18 лет? Подведите меня к фонарю и взгляните мне в лицо!» Джеймс Вэн поколебался с минуту, не понимая, в чем дело. Затем схватил Дориана Грея и потащил его из подарки. Тусклый, колеблющийся от порывов ветра свет был все-таки достаточен, чтобы показать Джеймсу его мнимое страшное заблуждение. Ибо лицо человека, которого он собирался убить, сияло цветущим отрочеством, незапятнанной чистотою юности. Ему с трудом можно было дать 20 лет. Он выглядел немного старше, чем была Сибилла, когда они расстались. Так много лет тому назад. Было ясно, что не этот человек разбил ее жизнь. Джеймс выпустил свою жертву и отступил. «Боже мой, боже мой!» — воскликнул он. «И я готов был убить вас!» Дориан Грей глубоко вздохнул. «Вы были на шаг от ужасного преступления», — проговорил он, сурово смотря на Джеймса. «Пусть это послужит вам уроком, чтобы вы не брали в свои руки правосудие». «Простите меня, сэр», — прошептал Джеймс Вэн. «Я был введен в заблуждение. Случайное слово, услышанное мной в этом проклятом вертепе, навело меня на ложный след». «Лучше вернитесь домой и спрячьте куда-нибудь этот револьвер, иначе вы попадете с ним в беду», — сказал Дориан, поворачиваясь и медленно продолжая путь по улице. Джеймс Вэн в ужасе стоял на тротуаре. Он дрожал с головы до ног. Немного спустя темная тень, кравшаяся вдоль серой стены, выступила на свет и, крадучись, подошла к нему. Он почувствовал на своем плече чью-то руку и, вздрогнув, оглянулся. Это была одна из женщин, пьянствовавших за прилавком. «Почему ты не убил его?» — прошипела она, приближая к нему свое испитое лицо. «Я знала, что ты пошел за ним, когда ты выбежал от Дели. Дурак! Ты должен был его убить! У него куча денег, и он большой негодяй!» «Он не тот, кого я ищу», — ответил Вен. «А денег мне не надо. Мне нужна жизнь одного человека. Тому, жизнь, кого я ищу, должно быть теперь около 40 лет. Этот же почти еще мальчик. Слава богу, что я не пролил его крови». Женщина язвительно засмеялась. «Почти еще мальчик», — сказала она. «Да ведь уж почти 18 лет прошло с тех пор, как прекрасный принц сделал меня такой, какая я теперь». «Ты лжешь!» — вскрикнул Джемс Вен. Она подняла руку к небу. «Вот перед Богом я говорю правду», — ответила она. «Перед Богом? Отнимись у меня язык, если это не так. Он самый подлый изо всех, кто приходит сюда. Говорят, что он продал себя дьяволу за красивое лицо. Я встретила его почти 18 лет тому назад. С тех пор он мало изменился. Не то что я», — прибавила она, печально ухмыляясь. «Ты клянешься в этом?» «Клянусь!» — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ. «Но не выдавай меня ему», — молила она. «Я боюсь его. И подари мне монетку на ночлег». Он с бранью отринул от нее и кинулся к углу улицы. Но Дориан Грей уже исчез. Когда Джемс оглянулся, женщины также не было. Глава 17. Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее в Сельби-Рояль, беседуя с хорошенькой герцогиней Монтмоут, которая находилась в числе его гостей вместе со своим мужем, изнуренным человеком лет 60. Был час вечернего чая, и нужный свет большой лампы в кружевном абажуре, стоявшей на столе, озарял тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза, за которым председательствовала герцогиня. Ее белые ручки мило двигались среди чашек, а полные красные губы улыбались чему-то, что нашептывал ей Дориан. Лорд Генри раскинулся в плетеном кресле, отделанном шелком, и смотрел на них. На диване персикового цвета сидела леди Нарбора, делая вид, что слушает рассказы герцога о последнем бразильском жуке, которого он прибавил к своей коллекции. Трое каких-то юношей в изящных смокингах угощали печеньем дам. Гостей было 12 человек, и на завтра ждали еще. «О чем вы там разговариваете?» — спросил лорд Генри, подходя к столу и ставя свою чашку. «Надеюсь, Дориан говорил вам, Глэдис, о моем плане заново окрестить все вещи? Это восхитительная идея!» «Но я не имею никакого желания переменять свое имя, Гарри», взглядывая на него своими чудными глазами. «Я совершенно довольна своим именем и уверена, что мистер Грей также доволен своим». «Дорогая моя Глэдис, я ни за что на свете не изменил бы ни того, ни другого имени. Они оба совершенны. Я имел в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для петлицы. Это был прелестный пятнистый цветок, привлекательный, как 7 смертных грехов. По рассеянности я спросил одного из садовников, как цветок называется. Он ответил, что это был прекрасный сорт робинзонианы или что-то ужасное в этом роде. Это печальная истина. Но мы утратили способность давать вещам красивое название. Название — это все. Я никогда не спорю о поступках. Я только спорю против слов. Вот почему я ненавижу реализм в литературе. Человек, называющий лопату лопатой, должен быть обречен всю жизнь работать ею. Это единственное, на что он годится». «В таком случае, какое же имя мы должны дать вам, Гарри?» — спросила герцогиня. «Его имя — Принц Парадокс», — сказал Дориан. «Вот это подходящее имя!» — воскликнула герцогиня. «Я и слышать об этом не желаю», — засмеялся лорд Генри, опускаясь в кресло. «От ярлыка нет спасения нигде. Я отказываюсь от титула». «Короли не вправе отрекаться», — сорвалось как предостережение с прекрасных уст. «Вы хотите, чтобы я защищал свой трон?» «Да». «Я не говорю парадоксов. Я предрекаю грядущие истины». «По-моему, современное заблуждение лучше», — отозвалась она. «Вы меня обезоруживаете, Глэдис?» — воскликнул он, заражаясь ее своенравным настроением. «Я отнимаю у вас щит, Гарри, но не ваше копье». «Я никогда не сражаюсь с красотой», — проговорил он, делая легкое движение рукой. «В этом ваша ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы слишком высоко цените красоту». «Как вы можете это говорить? Правда, я допускаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, по-моему, лучше уж быть добродетельным, чем некрасивым». «Так значит, уродство — один из семи смертных грехов?» — воскликнула герцогиня. «Куда же делось ваше сравнение с орхидеей?» «Уродство — одна из семи смертных добродетелей, Глэдис. Вы, как добрый Тори, не должны умолять их. Пиво, Библия и семь смертных добродетелей сделали Англию тем, что она есть». «Вы, значит, не любите родины?» — спросила она. «Я живу в ней». «Чтобы лучше ее бронить?» «Разве вам хочется, чтобы я согласился с приговором Европы?» — спросил он. «Что же говорит о нас Европа?» «Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл там лавочку». «Уж не ваше ли это открытие, Гарри?» «Уступаю его вам». «Я не могу им воспользоваться, оно слишком правдиво». «Вам нечего бояться. Наши соотечественники не узнают описаний». «Они практичны». «Они скорее хитры, чем практичны. Когда они сводят свой баланс, они погашают глупость богатством, а порок лицемерием». «И все-таки мы совершили великие дела». «Великие дела нам навязали, Глэдис». «Мы несли их бремя». «Только до биржи». Герцогиня покачала головой. «Я верю в нашу расу». «Она представляет собой пережиток предприимчивости. Она еще может развиваться». «Упадок меня больше привлекает». «Ну а искусство?» — спросила она. «Оно — болезнь». «А любовь?» «Иллюзия». «А религия?» «Модная замена веры». «Вы скептик». «Никогда. Скептицизм — начало веры». «Что же вы такое?» «Определить — значит ограничить». «Дайте мне хоть нить». «Нити всегда обрываются. Вы бы заблудились в лабиринте». «Вы меня пугаете. Поговорим о чем-нибудь другом». «Наш хозяин — превосходная тема для разговора. Много лет тому назад он был прозван прекрасным принцем». «Ах, не напоминайте мне об этом!» — воскликнул Дориан Грей. «Наш хозяин не особенно любезен сегодня», — ответила герцогиня краснее. «Кажется, он думает, что Монмаут женился на мне исключительно из-за научных соображений, как на лучшем экземпляре современных бабочек». «Но, надеюсь, он не проткнет вас булавкой», — сказал, смеясь, Дориан. «О, моя горничная делает это всегда, мистер Грей, когда она мной недовольна». «А из-за чего же она бывает вами недовольна, герцогиня?» «Из-за самых пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обыкновенно из-за того, что я вхожу без 9:10 и говорю ей, что я должна быть одета в 9:30». «Как это несправедливо с ее стороны. Вам бы следовало рассчитать ее?» «Я не смею, мистер Грей, ведь она придумывает для меня шляпки. Помните мою шляпку на Garden Party у леди Хильстон?» «Вы, конечно, не помните. Но все же это очень мило, что вы притворяетесь, будто помните. Ну так она сделала эту шляпку из ничего. Все хорошие шляпки делаются из ничего». «Как и все хорошие репутации, Глэдис», — вставил лорд Генри. «Каждый успех в обществе порождает врага. Надо быть посредственностью, чтобы заслужить популярность». «Только не у женщин», — возразила герцогиня, качая головою. «А женщины правят миром. Уверяю вас, мы не выносим посредственностей. Мы, женщины, как сказал кто-то, любим ушами, точно так же, как вы, мужчины, любите глазами, если вообще вы когда-нибудь любите». «Мне кажется, что мы никогда не делаем ничего другого», — прошептал Дориан. «А, тогда, значит, вы никогда не можете действительно любить, мистер Грей», — — ответила герцогиня с притворной грустью. «Дорогая Глэдис, как можно так говорить?» — воскликнул лорд Генри. «Нежное чувство живет повторениями, а повторение превращает страсть в искусство. Кроме того, каждый раз, когда чувствуешь, что любишь, любишь впервые. Перемена объектов любви не нарушает единство страсти, она только углубляет ее. В лучшем случае в жизни выпадает на нашу долю одно только большое чувство, и тайна жизни заключается в том, чтобы как можно чаще повторять это чувство». «Даже и тогда, когда это чувство заставляло когда-то страдать Гарри?» — спросила герцогиня после паузы. «Особенно, когда оно заставляло страдать», — ответил лорд Генри. Герцогиня обернулась и посмотрела на Дориана Грея с каким-то странным выражением во взгляде. «Что вы скажете об этом, мистер Грей?» — осведомилась она. Дориан помолчал с минуту, потом откинул голову и засмеялся. «Я всегда соглашаюсь с Гарри, герцогиня». «Даже когда он не прав?» «Гарри всегда прав». «Его философия делает вас счастливым?» «Я никогда не искал счастья. Кто жаждет счастья? Я искал наслаждения». «И находили его, мистер Грей?» «Часто. Слишком часто». Герцогиня вздохнула. «Я же ищу только покоя», — проговорила она. «И если я не пойду сейчас переодеваться, я буду лишена его сегодня». «Позвольте мне срезать вам несколько орхидей, герцогиня», — сказал Дориан, встал и направился в другой конец оранжереи. «Вы бессовестно с ним флиртуете», — сказал своей кузине лорд Генри. «Вам бы следовало быть осторожнее. Он чересчур обаятелен». «Если бы он не был обаятелен, то не было бы и битвы». «Значит, Эллен против Эллена?» «Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину». «Они были побеждены?» «Есть вещи более страшные, чем поражение», — ответила она. «Вы скачете, сломя голову. Быстрота пробуждает жизнь». «Я запишу это сегодня в своем дневнике». «Что?» «Что обжегшийся ребенок стремится к огню». «Я даже не опалена, мои крылья не тронуты». «Вы пользуетесь крыльями для чего угодно, но только не за тем, чтобы улететь». «Смелость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое переживание». «У вас есть соперник». «Кто?» Он засмеялся. «Леди Нарбора», — шепнул он. «Она его обожает». «Вы будете мои опасения. Обращение к древности для нас, романтиков, опасно». «Романтиков? Вы во всеоружии научных методов». «Нас воспитали мужчины». «Но не объяснили вас». «Определите же нас», — бросила она вызов. «Сфинксы, без загадки». Она посмотрела на него, улыбаясь. «Как долго не возвращается мистер Грей», — сказала она. «Пойдем поможем ему. Я ему не сообщила, какого цвета будет мое платье». «А, вы должны подобрать платье к его цветам, Глэдис». «Это было бы преждевременной уступкой». «Романтическое искусство всегда начинает с конца». «Я должна обеспечить себе отступление». «По примеру, парафянин?» «Парафянине нашли спасение в пустыне. Я бы не могла это сделать». «Женщинам не всегда предоставляется выбор», — ответил он, но едва он успел окончить фразу, как из дальнего конца оранжерей донесся заглушенный стон, сопровождаемый глухим звуком падения тяжелого тела. Все вскочили. Герцогиня стояла в ужасе без движения. Лорд Генри с испугом во взоре ринулся сквозь чащу пальм и нашел Дориана Грея лицом вниз, на каменном полу, в глубоком обмороке. Его тотчас же перенесли в голубую гостиную и положили на диван. Через несколько минут он пришел в себя и удивленным взглядом обвел комнату. «Что случилось?» — спросил он. «О, я вспоминаю. В безопасности ли я здесь, Гарри?» Он задрожал. «Дорогой мой Дориан», — ответил лорд Генри, — «вы просто лишились чувств. Вот и все. «Вы, вероятно, переутомились. Вам лучше не спускаться вниз к обеду. Я заменю вас». «Нет, я приду», — сказал Дориан, вскакивая на ноги. «Я предпочитаю сойти вниз. Я не должен оставаться один». Он ушел в свою комнату и переоделся. За столом он был необыкновенно весел и беспечен, но по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая виденное им белое, как платок, лицо Джемса Вена, прижавшееся к стеклу оранжереи и наблюдавшее за ним.